Так, пачынаем нашу сустрэчу. Наступную сёння 4 верасня 2060 года. Шмат людзей. Так, пачынаем. Алесь Булойчык. Сергій Чорны. Зміцер Савка. Валач Кошченка. Ігор Барачышко. Шут Павел. Так, добра. Значит, на сёння у нас ёсць трохі словаў. Это па-першае. И по-другое, мы уже выбираемся довольно шмат часу, может быть, у кого-то будут идеи некие, как нам эту працу оптимизовать. Ну, мне кажется, у нас что... окошний час довольно так... А какие потребы в оптимизации? Что у нас не оптимально, как оптимизовать? Ну, я так разумею... ну, калі мы можам аптымізаваць, найперш, я думаю, хуткасць працы, то бок колькасць словаў, якія мы разглядаем. Uh-huh. Можа быць. Можа яшчэ нейкія рэчы, я так, агулам. Ну, адзіная у мяне была прапанова, можа, ты, значыцца, справаздачнасць наша, каб была больш выразная. Можа яна выразная, можа я не зусім як бы ўсё ведаю. Я не скажу, што я ўвесь час сяджу ў інтэрнэце, але што я маю на ўвазе выразнасць? Каб мы першая старонка, верхняя частка сайта, на якім мы выкладаем усю гэтую інфармацыю, каб было выразна сказана, что с гэтымі словамі мы вот под такими пералічнымі разобраліся. У нас склалася такое вот уражанне, что вот так и так это трэба падаваць, перакладаць. А там ўжо хай людзі рэагуюць. Інакш кажучы, каб першыя вынікі працы, вот умоўна кажучы, 20 словаў, якія мы ўжо па вялікім рахунку прайшлі і пастанавілі, што мы з імі робім. Вядома, гэта яшчэ людзі могуць адгукацца і свае выказванні пакідаць. Але, каб было зверху, мы маем у якасці праекту наступныя наменклатурныя словы. І вот гэтых 20-30 словаў ўжо былі гатовыя, і я, напрыклад, іх мог бы, ну, скажам, рэкамендаваць сваім калегам, каб яны іх выкарыстоўвалі. Бо пакуль няма гэтай нейкай пастановы, хаця б часовай, гэтай прамежкавай рысы. Я не магу сказаць, што вот працавала група, і вот вынікі яе дзейнасці. Бо вынікі ўжо ёсць, а мы іх як бы не легітымізавалі. Ну, вось так. І гэты спіс добра было б на наступны раз падрыхтаваць, таго ж, чым мы ўжо больш-менш згадзіліся. Паўтараеш, можа я... Не, насамрэч ён ёсць, але супраўды даволі далёка закапана. Гэта ўсё. Так. Это ўсловніку там, так? Так, так. Ну, сапраўды, калі... На сайте пятая старонка там недзе. Калі гэта ёсць вынікам нашай працы, то яна павінна быць... Так. Ну, так. Так. Але ёсць яшчэ заўвагі да... Як бы... Вось наконт справаздачнасці, акрамя таго, што як вынікі, не заўсёды ў нас цалкам як бы, ёсць аўтарытэтна выказаная, вось яўна сфармуляваная думка, чаму так, а не гэтак. І ўзнікаюць пытанні з назад адкаты, а чаму так? Можа, не, ну, тут рэш у тым, што я вот проста сутыкаюся ўвесь час з гэтым, з рознымі там полемикой мне пытания присылают, ну вот с вами, Игорь, мы там полемизуем. Я стараюсь все ж таки по пунктах это робить, але вы так само, как полемист полымяный интернет погодитесь, а то, что добро сформулированные отказы на конкретные пытания, поставленные у тексте, это вялізная праца. Это сапраўды трэба сесці і рабіць некаму. Я не думаю тое, што ёсць сэнс на гэта закапаць дысертацыю можна пісаць. Час. Так. Ну, вось узнікаюць новыя пытанні. Ну, з часам могуць узнікаць так у звязку з аргументацыяй, але проста тры радкі незгоды могуць утрымліваць 20-30 пытанняў у сабе, па вялікім рахунку, калі сур'ёзна да гэтага ставіцца. І я не думаю, што мы ў такой сітуацыі, калі сапраўды вся нацыя сочыць, што ж там будзе, І ми мусім гэтую справаздачнасць рабіць бліскуча сапраўды. Тое, што ёсць сур'ёзныя дэбаты, ёсць сур'ёзныя нейкія групы, якія працуюць над тым самым пытаннем, ці там аргументацыя насупраць, насуперак таму, што мы пастанавілі. Вот у мяне няма пачуцця, што ёсць сэнс сур'ёзна нам гэтую вот нутраную справаздачнасць, так скажам, справаздачнасць, звязаную з аргументацыйную базаю, паглыбляць і пашыраць. Ёсць на гэта сілы, ёсць час, ну, можа вы заняліся б тады. Я просто не ўяўляю сабе, хто б мог гэта цягці. Гэта сапраўды было. Было некалькі выпадкаў, калі здавалася ўжо аргументавана, ўсё было зроблена, а потым прыйшлося пераглядаць. Ну так, таму што калі там згода больш-менш ёсць, то аргументаў, ну, тут справа не ў аргументах, справа ў згодзе. Мова это ўвогуле згода. Там ніякія аргументы вельмі часта. Не, ну, калі ёсць нейкія супраць, просто вось я хачу да чаго падвесці, вось я апошні пару сустрэч бы не быў, і таму змог паглядзець на гэта як бы звонку. Угу. Як гэта выглядае для карыстальніка, які заходзіць, прачытвае справаздачу. І вось па некаторых пунктах як бы просто, ну, правалы. Правалы. То бок, магчыма, гэта просто правалы фіксацыі тэкстаў. Так, таму але... што ў цябе гэта атрымлівалася значна лепш, чым у мяне пакласці на паперу. Балачка намыла. Не, просто, і ось рэч у тым, што чалавек прыходзіць, ён чытае справаздачу, там напісаны адзін радок, які вельмі, вельмі сумнеўны, і больш нічога. І ён пытаецца, а чаму? Не, але добра, калі запытаўся. А разам яму прыходзіць, слухайце, запіс сустрэчы, там, 3 гадзіны. Гэта дэматывуе, як бы ну, вы разумееце, дэматывуе да чаго? Да таго, каб весці далейшую палеміку, магчыма. Але не да таго, каб спасцігчы, у чым рэч. Калі чалавек хоча сапраўды разабрацца ў сітуацыі, а, ну, не проста, ну, паказаць сабе ў вебе. Калі ён хоча разабрацца ў сітуацыі, ён сядае і слухае 3 гадзіны. Проста людзей, якія сапраўды хочуць разабрацца ў сітуацыі, я думаю, што мы бачым усіх амаль што. Дарэчы, а як там знаёмнасць? Вот тут. Астатнім... Наведвальнасць. Статыстыка ёсць нейкая? Не глядзеў, не глядзеў. Да? Што цікава было. Ну, ведаеце, ну, на тут, большого тут, праца свеціцца на ЖЖ, і тому, а тут наведвальнасці як ты прасучыш? Ну, ЖЖ так, можна. Не, але сайт як бы офіцыйна. А не, на Google сайт мы ж там так само. У нас нема такого летапісца. Вы вас не было на вакацыях, так. Вы былі, і летапісца мы страцілі ў вашай асобе. Так, сапраўды, вы стараліся паслядоўна, дакладна гэта ўсё фармулёваць. А цяпер, ну, не было проста каму гэтага рабіць. Паўтаруся, што калі чалавек сур'ёзна зацікаўлены, каб у нас была такая вот гэтая публіка, ведаеце, каб натоўпы стаялі, як хто там не Персікаў, як это Преображэнскі шарык паласаваў, а там стаяла паўтысячы чалавек і чакалі, калі ж будзе там змалпы вярблюд. У нас няма такой публікі, якая сапраўды гатовая аргументавана, сур'ёзна успрымаць аргументы, сур'ёзна гэта так скажам, перастраўліваць і выдаваць нейкія ж там аргументацыю дадатковую. Не, на жаль, няма такого працэсу. Берацеся вы гэта рабіце, я думаю, што гэта толькі на карысць, сапраўды, каб, ну, дзеля гісторыі, ўсё ж такі, калі камусьці, ўсё ж такі, некалі захочацца гэта паварушыць, былі не толькі голасам запісы. А мы тут шмат чаго дасягалі кансэнсусам. Ось. І шмат якія рэчы не патрабавалі для нас ніякіх доказаў. Мы практычна адразу згаджаліся, і таму гэта ніяк не адлюстроўвалася, можна. Ну, добра, я думаю. Так, я думаю, мы можам пастанавіць, што на наступны раз мы вот, будзем мець гэты спіс канчатковы, ну, адносна канчатковы. Наш праект зацвердзім вот гэты 30-40 тэрмінаў, пройдзімся па іх і скажам, вось, бярыце людзі, карыстайцеся. Это ўжо мы можам сказаць, што на 99% мы гэта зрабілі. Добра. Так, добра. Ну што, будзем па словах паглядзім. Так, ну, спачатку Icon. Тое, што ў нас на десктопе некі айконы, якія... Якая на рэп называецца іконка. Іконка, ёсць варыянты піктаграма і чатыры варыянты значок, значка, значак, значак. На любы густ. Значак і значак. Розныя варыянты. Вось. Таму і Сева казаў, які яшчэ? Абразок. Абразок. Ну, это иконка. Ну, Медвежишь, в тлумачальном слоўніку няма абразок як іконка. В тлумачальном слоўніку абразок гэта жанр літаратурны. Ага. Не, ну я не здзіўляюся, чаму там няма абразка. Абраз ёсць, як ікона абраз ёсць. Не, ну у слоўніках не будуць падаваць памячальныя. Могуць памячальныя. Часам ёсць, найбольш частотна. Але гэта іншае. Калі разглядаць проста як слова утворанае ад образ, вобраз. Угу. Ну, может, так. Ну, оно перегукается с иконкой. Ну что, давайте потрошку по крузе. В образ вельми абстрактное слово. Ну, как и само слово. И, не рубить отсылки на то, что это что-то выявленное на этом уровне. Мне кажется, образок – это идея именно это, как икона. Просто калька со слова иконка. Так? Ну, хочай за ўсё. Ну, нават нават пачатковую сэнс, таму што іконка, мы трохі звыкліся з тым, што іконка можа быць да рэлігіі некае дачыненне, у сэнсе хрыстальнай. Што па-ангельску там айкон, так, ўсё, так. У гэтым рэч. А абразок гэта я... Іконка для чалавека, далёка ад кампутараў, іконка не можа азначаць вогуле больш нічога, як маленькая ікона. Это можна правесці апытанне. Ну так. Пераканаецеся. Нават скажу так, па-за кампутарным кантэкстам, нават калі чалавек карыстаецца кампутарам, але па-за кампутарным кантэкстам, калі яму не паказваць, ён заўсёды амаль будзе рэагаваць на гэта, як на маленькі абраз, это малая ікона. Я лічу, па вялікім рахунку, тэрмін іконка звышня ўдалы. Вось. Ён існуе толькі таму, што ён падпёрты ангельскай мовою. Ўсё. Больше нічым. Я лічу, што нам трэба, калі іконка нам не вельмі тут падыходзіць, як аргументаваў Міцер. Піктаграма, здаецца, на такая больш ну так афіцыйна навуковы нейкі тэрмін болей. Добра, а цалкам лацінскі. А нам які трэба? Нам па сутнасці гэта наш значок. Нам трэба нешта выбіраць з гэтых значкоў, з значкаў з гэтага трэба нешта. А слова знак прапанова, так? Таму, ну таму што сапраўды гэта знак чагосьці іншага. Вось, і трэба адрозненне ад знака. Знак, звычайна, гэта вельмі простая выява. Калі мы бачым вот гэты айкон, гэта карцінка. І вот таму слова знак, як примітивнае графічнае штосьці, для гэтай выявы, ну, не вельмі ўдалая. Іконка не існавала б, калі б можна было там напісаць слова значок, і гэта было б дастаткова значок. Хутчэй, ну там з літараю, з нечым больш прымітыўным, ясным, выразным і адназначным. Ну, вот, знак яшчэ літар можа значыць, вот у чым праблема. Гэта ўвогуле для лінгвістыкі часто... знак і так, літара набірае тое самае. Трэба паставіць гэты знак, так? Гэта значыцца нейкую спецыяльную літару. Вот у чым. Ну так, гэта знак, гэта ідэакрытыка, это ўсё, што заўгодна. Это любая значок у гэтым сэнсе будзе канфліктаваць з Вот значок, я не буду. Он не будет. Значок нет. Там все так. Это суффикс. Так. Суффиксация не будет конфликтовать, але на кон слова знак на вот статистику вы залазите. У там сиворд любая любой редактор перекладенный на российскую мову там только знака. Не у литерах вымирается, а у знака. Там текст, например, 5000 знаков. И вот это огульная изъява тому слово знак как таки. Вот без суфіксацыі таксама кепскі, ён несумненна блытаецца, ён вельмі агульны так, як у слова вобраз. Ну нет. Так, я кажу, не військовий знак, а ось військовий знак. Давайте так, ёсть піктограма і значок, так? Значок і значок. Ну давайте ми значок будемо поки що про корені з суфіксом говорити, а вже який це суфікс, ми потім вже будемо визначатися, нам треба хоча б розібратися. Давайте визначимося, іконка, ми відкидаємо все ж таки? Ну, як працьовне, воно настільки узуальне, що я не уявляю, як це робити. Признаюсь. Але я оно не удало это лишь. Я лічу гэтую назву неудалою. Яна абсолютно завязаная на ангельскім тэрміне, які вельмі моцна канфліктуе з агульнамоўным значэннем слова ікона. Паглядзіце, што цяпер робіцца. Можа гэта і пераможа і для нашых наступнага пакалення это ўвогуле, ну там пакаленне майго малодшага сына это ўвогуле будзе выдуманая праблема, такая надуманая праблема. Але ікона стылю, напрыклад. Icon of style. Па-ангельску это нормально. Але калі ікона стылю, я не ведаю, для мяне гэта найдзічэйшая вот такая калька з ангельскай мовы. Бо там ніякай іконы няма. Вы разумееце, што там сімвал стылю. Там все што заўгодна, але ніяк не ікона у нашым разуменні. Може я помиляюся, і на сьогоднішній день вот ангельська експансія значення настільки моцна, що ми можемо, в принципі, почати це розглядати. Але я, ну, я не ведаю, old-fashioned person, для мене ікона – це там, де Боженька усе ж таки, ці мати Божа. Мені здається, що таке те, що таке розмовне трохи варіант. Так, піктограма ще таки більш офіційна. Піктограма… Так, і це його проблема. Ну, гэтым проблема, так. І проблема у тим, що слово піктограма вельми разумне. Яно страшэнна, яно проста незразумелае. Я думаю, што 95% людзей, якія карыстаюцца кампутарамі, у прынцыпе, ведаюць, што такое іконка, сказаць ім піктаграма. Так. Яны не будуць разумець, пра што гутарка. А я ведаю чалавека, які піша навуковы артыкул, напрыклад, яму трэба напісаць ім слова іконка. Так само в залежності від стилю використовуються різні слова, так? Зрозуміло. Ну, буде піктограма, у розмовному буде по стилю. По російському, видать, так і є. Так і є, так. Напевно. Може бути ніяк формально, неформально тут поділити, два взяти. Ну, узуально такі розмовні варіанти можна би прийняти ось іконку як такий розмовний варіант, а для таких ну, ми збираємо термінологію. Розмовні будуть існувати поза нами абсолютно, не глядячи на урок. Коли ми створюємо термінологію, тоді піктограму. Вибачайте. Інтерфейс користальника. Там використовуються ось такі занадто наукові терміни, так само не дуже добре. Ну, переклад, звичайно, там важда. Ні, зрозуміло, але там на Урадці... Ну, в Урадзі не буде іконка слова. Ну, в Windows'і буде. У сенсі, ні, Windows, але я маю на увазі само у російському перекладі, що не слово іконка у таких перекладах, я думаю, що немає. Таке може у ніяких неформальних. Я думаю, у неформальних. Формальні вони замацували піктограму. Більше просто, зайди. Я не можу зайти в інтернет. Влад, на Microsoft Glossary російський варіант і пошукай іконку. Ці є іконка, так. Я думаю, що буде піктограма тяжко себе уявити. Признаюся, в Вінді я піктограму ніде не бачу. Ні, ну ось... Піктос, по-грецьку. По-моєму, це її знак. Поглядіть у словничку, яким може... А, це у мене проблема, чомусь з Гуглом не сябрую. Ці Вінда, чи що? І з гмейлом проблема, і з Google пошук. Треба 20 разів натиснути. Ага. Просто з інтернету. Дзвонив, сказали, що добре. Але у мене таке підозрення, все пішло, і проблеми почалися, як ти загадати видалі, і через некоторий час не можу нормально Google користуватися. Ага. А, було ж таке, що з Google проблеми вирішили. Ну, що його відключали, чи що? Всі остальні відключали. Вот такое. Так. Арабнички. Арабески. У Вікіпедії, я думаю, буде прописано, коли задасть піктограма, буде написано, що етимологія. Значок, до речі. Ну, піктос – це картинка, я думаю. Так, так, виява, так. Значок і піктограма тільки у візі 2007, але там так само зустрікається значок. Тільки значок? Так. Російці пишуть значок так. На гэта. У офіційних перекладах. У офіційних перекладах. Майкрософта. Майкрософтовські. Ну, у інших може бути спектрограма. Ясно. Якби ми потопили гэтую іконку, потопили, пиктограма так само заскладаная, значок. З терміналізацією якби нема проблем. Ні, нема, нема. Є такі помінчальні. Тим більше у нас мови повна. Значок можна би виступати з таким. У сенсі, як білорусізованим таким усе ж таки, як позначити білоруськість, так? Він доволі нейтральний. А ось то, що можна офіційно. Значка, значок, значок, коли ці варіанти ввогулі з'явилися і... Значок з'явився кінець 80-х років. Ось. Це якраз, я б так сказав, адзнака часов адраджэння. Шабандарі. Для того, каб ну, не было по-расейску зусім значок. Ось. Тады і узнік значок. Але з ім маленькая праблемка. Ці у нас тут беглы, а ці не беглы. Бо є суфікс, умовно кажучи, темалягічна ак, а є суфікс ок не націскни. Ну, я так, фактично там етимологічно у коротка АК. Ось. І що, значок? Нема чого? Значка. Чи нема значка? І значка, як нема пісочка. Ось, мені гучить. Ні, ну, я, для мене гучить, як все одно випадає, звісно. Что повинно выпадать, что тут суффикс ок с беглым ненацкны о переходит у а, и он беглый. Какая аргументация на то, как выбирать именовито значок, а не значок? Аргументация, ну я уже сказал, то, что белорусизация. Имкнение это... национально позначить. Не, ну, я не бачу белорусизацию тем, как быть не по-русски. Не, ну это... Это не белорусизация, это что-то иное. Это белорусизация, ну, это треба, значит, спречить там Гарецкого, Дубовку, які на гэты конт выказывалися вельми выразно. И шмат, яны у друку не так шмат выказывалися, як в устное выказывание. Ну, я думаю, что это значок нам не перечить нашей мове. Як и не перечить значок, несумненно. Але... Ну, я думаю, что ширейшая публика, ширейшая вот за наши околы трошки, она не будет задоволена со слова значок менавито с причиной упористичных. Я думаю, что... Ну, уживальность у разы, то 8 тысяч на 59 тысяч. Что? Значок. Ну, значок по-российски. Не-не-не, я белорусский. Ну, так само тут. Это белорусские. Ну, на уколи в два раза поменьше. Ну, я кроме того, за значком есть словники. Да. За значком... Ну, разумеется, учим плюс слово значок как раз на этом фоне. Оно не будет блытаться с иншими, со словом значок. Менавіта тое, што замацавана ў слоўніку, мы надаем тэрміналагічнае значэнне там вот тады слову значак. І на гэтым як бы значак, значка, і на гэтым можам скончыць. Іншая рэч, што можа вот пярэчанне магло б ведаецца вашае тычыцца чаго. Ці суфіксок не заўсёды вот у односкладовых каранёх, у спалучэнні з односкладовымі каранямі, ці ён не мусіць сабе сцягваць на сябе націск. Ці ён не заўсёды націскны. Вось у чым рэч. От я у мене упевненості немає. От я спробую бик, бичок, наприклад, а не бичок. Ось, вовк, вовчок. А не вовк. Дом-домок. Дом-домок, стол, столок. Ці от гэтыя окні мусіць быць з адноскладовымі. Ясна, са шмат складовымі там може быць розная конфігурація. Інакш кажу, ну я мог бы вот посядзець, наприклад, узяцца, высветліць вот гэты момент. Пакуль што адкласці выбар суфікс, ці выбар націску. І паглядзець. І калі, можа ён сапраўды не бывае. Просто не бывае ў такой сітуацыі. От слоўнік літары, калі ёсць. Вот, ну, спіс цэлы, ўсё, што ў літары, бо гэта ж там склонавыя формы. Правда, там вельмі слаба адлюстроўваецца памяншальныя формы. Можна адваротны слоўнік паспрабаваць паглядзець. Ну, адваротны слоўнік это тое самае, што слоўнік літары, толькі слоўнік літары ў разы больш. Што за слоўнік літары? Ну, праграмы літара просто вылучаны як асобныя. І ён развіваецца там на апошняя вот будзе рэдакцыя Піскунова. Там больш за 200 тысяч словаў развітых у парадыгме. Разумееце? Это довод. Вось. А, паглядзець, вот на гэта праверыць. Калі акажацца, што сапраўды заўсёды ок на сябе сцягвае націску, калі далучаецца да складовых асноваў, ну тады значыць просто застанецца вот падняць у гару рукі, а пакуль што здавацца не буду. Але ну, значыць, даволі шмат выкарыстоўваецца. Значыць, так, і узуальны, але наколькі, наколькі ён. Мяне трошкі турбавала гэтае слова заўсёды, калі ты абазначала вот знакі на грузях. Вось. Ну вот гэтае, тое, што было неяк модна, цяпер яно. А тады менавіта гэта для у гэтым значэнні выкарыстоўвалася слова значак. Нагрудны знак. Вот конец 80-х, это ж якраз тады был выбух, ну, можа, вы не памятаете, але тады научыліся іх рабіць, і былі кооператывы, якія стваралі, і любы надпіс ты мог сабе зрабіць, это якраз уже пачатак 90-х. І тады ўзніклі, ну, найперш там, з пагонію, з бел-чырвона-белым сцягам, аграмадная колькасць, розную технологію, вот і ўзніклі гэтыя значакі. Некаторыя або значакі, бо я чуў і значак з такім націскам, і вядома, яно вельмі моцна разбягаецца словам значок, але ну, мяне трошкі бянтэжыла слова ўтварэнне тут, у слове значак і значак. І але прызнаюся, ніколі не даходзілі рукі да таго, каб узяць і праверыць на корпусе, на нейкай выбарцы аднатыпных утварэнняў. Словаўтворных паводле той жа словаўтваральнай мадэлі. Таму я пакуль што, можа, павесіў бы гэтае пытанне. А тое, што это аргументацыя для нас. От калі б мы не жылі, калі б у нас не было, у мяне, напрыклад, 30 каналаў расійскіх і 0 беларускіх, ну цяпер ужо Белсат маю, таму па-арабску найбольш. Вот калі ў чалавека такая сітуацыя натуральная, ён хоча пазначыць сваю беларускасць. І нагадаю вам залатыя словы Дубоўкі. Нам няма чаго губляць апроч расейскай мовы. Это можна залатымі літарамі напісаць і вот мець у якасці кіраўніцтва да дзеяння. Гэтым кіраваліся бацькі нацыі, і таму маса словаў замацаваліся ў, я б сказаў, у лякальных формах. Ну, напрыклад, там слова «ведаць» відавочна на другім месцы у параўнанні са словам «знаць», але яно заняло першае месца. Вось, успрымаецца як адзнака беларускасці. І такіх прыкладаў. А чаму ўжо, пры тым, што палова беларусі гаворыць ўжо, больш за палову беларусі? Чаму яшчэ, калі палова беларусі гаворыць яшчо? Чаму так? Павінна было быць ўжо яшчо або ўжо яшчэ. А вот фігушкі, па-расейску ўжо яшчо, таксама не трошкі нелагічна, бо там, ну, маскоўская кайне там з розных крыніцаў складалася. Вось. А ў нас наадварот. Ужо і яшчэ. Чаму у нас замацавалася ў якасці асноўнае слова сёння, а не сягоння, напрыклад? Бо сягоння бліжэйшае да сягоння. Такіх прыкладаў сотні, я думаю, што не кожны беларускамоўны над гэтым задумляецца, тое, што ў вялікай ступені, вядома, ёсць аграмадныя страты пры фармаванні беларускай мовы, гэта сінтаксічныя страты. Страціўся ўвогуле беларускі сказ, будова беларускай фразы. Вот. Мы не ўмеем гэтага рабіць, я гэтым не валодаю. По великим рахунку. Это самое тонкое, самое складанное. Але на лексичном роўні, самым простым и видовочным, постарались батьки нации все ж таки нам такую спадщину покинуть и покинуть такие заповеды. Все ж таки пуризм это не, может не завсёды самое головное, але скидать его с рахунка, я думаю, то, что это значит не усведомлять погрозу русификации. Добра, тады мы на чым спыніліся. Давайте яшчэ хвілінку, іншыя суфіксы. Значок, значак мы разабраліся. Значка, значык. Ага. Мае сэнс наогул неяк. Значка існавала, як вот, я думаю, што гэта мая інсінуацыя, я не ўпомнены, што так, але гэта і даказаць вельмі цяжка, і абвергнуць вельмі цяжка, але вот гэта... Я думаю, что это выник не емкости, не зручности от слова значок. Махчима. И з'явился форма значка. Вот. Махчима они возникли параллельно, але приблизно в один и тот же час. Это изнов-таки утеки от цалком, так скажем, российской формы значок. Я не отмовляю белорусское слово значок, ни в яким выпадку. Я про иншее. То, что есть у нас махчимость иначе суфиксовать. Иначе натиск поставить, то эту махчимость варто скористать. А вот только с этой нагоды. Вот. И значка, а там со значка будет блытаться значка. Mm-hmm. И тому... А кроме того, ну, дивным чином изменяя род. Знак. А чем дивно? Ну, такие, дайте... я думаю, что есть выпадки. Можно пошукать выпадки, коли... Мы маем мужчынскі род, а потым суфіксацыя і жаночы род, які не ёсць. Ну это ж не абазначае, это ж не асабовы назоўнік. Значыць, калі не асабовы назоўнік, то родавыя пераходы маюць, хутчэй это слова ўтваральны сродак, а не сродак паказаць, указаць на асобу жаночага полу. Яно ж так, міска, мы ж не ўсведамляем, што яна ў спадніцы, у хусцінцы, што яна дзяцей ражае. Нет, тут не варто, я думаю, так моцно привязываться. Одно. Значка, я бы сказал, что слово гучить несерьезно на фоне слова значок ци значек. Ну, вот так. Оно але... соступает значек. Яно не соступае, яно несумненно правильно утворанное, формально. При тем, что слово значек, возникает питание на конт натиску. Ци нормальный натиск там. Все не мусит все ж таки быть значок, как одинная форма поменьшальная. Хай она, мы можем, как мы терминологизуем, у нас отбывается такая лексикализация, значит, мы перестаем воспринимать это как слово, как малый знак, вось. Але у любым выпадку значка, ну, можно иметь на увазе, але треба разобраться, что у нас со словом значок. Можем, ну, у нас не будет полохать ее у выніку, и мы откинем ее. И апошняя значик. Значик, оно мне выглядит, ну, таки это треба с ней аргументовать некой статистикой, оно мне выглядит дивно. Вось. Заяц, зайчик, значик. Гачик. Ці гачак там. Гачак. А? Гачак, так. Ну, гачик, по ческу гачик, по-моєму. Цікаво, да, що англійське Оксфорд дає на першим значенням ікона, а Колінс на першим дає менавіта образ, а на другім ікон. На айкон. Ну, значить, це до 10. Посередине. Ну, у нас же такого нема. Значик. Я не веду господарства. Какие у вас почутці? Значик. Яно выглядає... Значит, нема почутці. Выглядає дудзівнаватым, ненатуральным. Ну... Тысяча вживаний. Але... Значик? Тысяча, так? А где? Я поглядзеў 66 па гугле было. Значык. Так, ну я зараз. Ага. Вось, значыць. Але з іншага боку той же грачак, там дзе грачак, там і значык. Не, так это маленькі што мы шукаць. Але а на вот Вікіпедыі ёсць значык мікра. Ну у якой з Вікіпедыі? BXO. А, ну. Значык мікра маленькая грэцкая літара мі. А што яны падаюць? Дарэчы, зайдзі ў англійскую Вікіпедыю на icon. Ведаеце, я думаю, што значык гэта хутчэй форма для таго, каб з аднаго боку беларусізаваць, значыць, не было слова значок, з другога боку слова значак для таго, хто выкарыстоўвае значык, ужо забітае на штосьці сур'ёзнае. Гэта не ёсць памяншальная форма. Вось гэта той выпадак, калі вот гэта з ак мы можам разглядаць як дарослае слова. Пацю пакалісці вот такую гипотезу вводил, что как бы есть у нас две формы, я называл там помешальных мелосных. Так, так. Один так. Больше помешальный, другие больше мелосные. Помешальные ок, а больше мелосный ик. К тому разница домик и домок. Домок маленький дом. Больше. А домик это больше мелосное ставление до дома. Ага. Ну, у прынцыпе, у некаторых мовах так пастараліся і развесці. Там, калі глядзець рэальную сітуацыю, там дыялектную сітуацыю, то нейкія афіксы маглі выкарыстоўвацца ў розных значэннях. А вось, калі яны пачалі рабіць тэрміналогію і, так скажам, поўнафарматную мову, гэта нармальны шлях надавання, прывязвання такога. Давайце мы дамовімся, што ік у нас будзе такое значэнне мець, а ак будзе мець, ну, дакладней, ок, у нашым выпадку не націскны, ок, будзе мець такое значэнне. Можна разглядаць як прапанову. Сур'ёзна ставіцца да гэта, як да, што вот яно толькі так і ёсць. Я думаю, што гэта было б перабором, але мець сабе на ўвазе гэта. Ну, відаць, мела б сэнс. Ну, значыць, так. Ну, просто для таго, што як бы ага. Сказана, што больш чуваецца, як гэта, ну, менавіта памяншальнае такое. Вось несур'ёзнае. Вось я да гэта дадаў. Так, так, ага. Так. Ну, гэта важнае паведамленне, і калі яго мець на ўвазе, то значык не ідзе ніяк. Мне асацыюецца, ну, от шэраг, як зайчык. Ага. Вось. Пузік. Ну, вот такое шэрага. Таму... Да. Так, а там атрымліваецца маленькі знак, як зайчык. Не, значок не самы перадае, гэта памяншальны. Добра. Карацей. Значок не... Давайте мы поднім гэта на разгляд, там, вы паглядзіце. Так. Значок, значак, значка. Вот гэтыя тры словы разглядаць. Іншых у нас прапановаў на генеральных прапановаў на корань. Так. Няма. Так, я разумею, што іконка і піктаграма мы адкідаем. Пакуль што. І глядзім на конт суфіксаў. Так, так, я бяруся разгледзець суфіксы до наступнай сустрэчы і падаць нейкія вынікі. Так, пайшлі далі. Лейбл, слова. Але у нас атрымалася, што лейбл выкарыстоўваецца ў трох розных сэнсах. Калі я пачынаў пісаць лейбл, то я меў на ўвазе лейбл у сэнсе нейкі тэкст каля поля ўвода. Да? То бок, як кажа нам там, ну, в інтерфейсе. Name – две кропкі. Пасворд – там две кропкі. Ось гэта name, так, name і пасворд – гэта лейбл. Ага, що зрозуміло. Так само використовується як тег, коли треба позначити. Тег чи тег? Мається на увазі. Тег. Ага. Англійський. Коли треба позначити, що ось Напрыклад, у тым жа Live Journal нейкае паведамленне там. Дарэчы, не ўлічылі яшчэ одну. Назву лейбл. Что? Не ўлічылі. Не, ну это... 5, а мы 6 тысяч выжываний у беларускі. Нет, ну... Ага, что, лейбл? А вы, як позначаецца, беларуская выбираеце сайт двухгроб'я бай? Вот. Лейбла. Лейбл все ж таки это худшее, как... Лейбл называют выдавецтво. Ну так, так. Музычное выдавецтво. Не только музычное, а фирма. Так, вот. Значит, наш лейбл у Сенси Тех. И третий сенс это диск лейбл. Это уже, ну, як бы назва. Назва так. Там, где написано, скажем, так, С, так. Там, где Д. Нет, так. Нет, это литра, а тут лейбл, назва, якая стоит там. Можно диск назвать, например. Да, да. Это вельми такие приватные. Ну, так, так. Але это лейбл диска, как бы есть такое. І таму я думаю, што лейбл дыска, акрамя назвы, у нас ніякіх варыянтаў тут наогул не можа быць. Ну давайте сюда ад надпісу і далей пакручу. Так. Так вось як бы надпіс, это не зусім... Нет, стоп. Лейбл мы пакуль што разглядаем у першым сэнсе. Гэта нейкі тэкст, невялічкі побач. Ну нам трэба, можа, больш генералізаванае пытанне, ці няма ў нас прапановы на тое, каб назваць лейбл ва ўсіх значэннях, пакрыць усе значэнні. Няма такой магчымасці ў прынцыпе, яе немагчыма разглядаць. Так, то бок тут мы разглядаем як элемент інтэрфейса. Добра, я задам тады тупое пытанне, угу. Мне адразу даруецца. А мы не можам гэта назваць лейбл? Я такое, это пытанне ўзнікне не ў мяне. У мяне можа па-другое, а па-першае, у масы карыстальнікаў, якія скажуць, калі такая штука, што мы не можам прыдумаць генеральнай назвы, а мы ствараем тэрміналогію, а адзін з прынцыпаў тэрміналогіі, калі мы за ўзор бярэм ангельскую, у нас пажадана, каб было адзін да аднаго поле значэнняў, каб яно супадала і ўсё, і мы проста механістычна маглі гэта перакладаць. Чым кепска назва для ўсяго гэтага лейбл, просто англіцызм. Таму што ў нас ёсць словы, якія дакладна перадаюць той сэнс, які вось азначае гэты лейбл. У канкрэтных выпадках, дарэчы, так, то гэта, напрыклад, подпіс або надпіс, яны проста вось ідэальна падыходзяць да пэўнай сітуацыі, ну, але да пэўнай сітуацыі. І лейбл там, ну, зусім не да месца. А што, у нас у мове замацавалася значэнне слова лейбл абсалютна іншае, вот як з іконою. З іконою там адкідаеш з якой прычыны? Для чалавека ікона там, дзе боженька намаляваны. А лейбл, я думаю, для вялікай колькасці людзей, ну, яны ведаюць, што ёсць такі англіцызм. Значыць, это ўжо, ён абсалютна, ён мае фармальныя прыкметы англіцызма. Ну, зразумела, я, так, у чым што? Да, лейбл, гэта ў асноўным музычны. Так, это музычны. Яшчэ, я думаю, можа быць, вось калі там фірмовы знак нейкі лейбл, да. На джинсах лейбл. Так. Так, это за моих часов слова лейбл у значэнні музычны выдавец не існавала, а гэта было, называлася лейба, просто без такая, як то сказаць, граматычная і фанетычна асвоеная форма. Так, это ёсць такое. Але, ведаеце, ці не ў тым праблема, не праблема, не так, ці не ў тым сакрэт, чаму лейбл не выкарыстоўваецца вот у такім ангельскім універсальным значэннем кампутара, што па-расійску якраз гэтае значэнне перакладаюцца кожная паасобку іншымі словамі. Па-расійску у дакументацыі слова лейбл і ў зваротах дыялогавых у праграмах няма. Ці не таму мы адразу адмаўляемся. Я трошкі, калі хочацца, я прызнаюся, я правакую думку, разумееце, каб мне спасцігчы, каб мне зразумець, якім шляхам, чаму... Вот фактычна цяпер мы як бы занялі пазіцію, і Алеся адразу, нават не разглядаючы магчымасці нейкай генералізаванай назвы, агульнай для ўсіх, uh-huh. не разглядаючы магчымасці замацаваць англіцызм, улічваючы роскід значэнняў, цэлы веер значэнняў дастаткова адрозных між сабою. Чаму не гаварыў пра гэта? Ці не з той прычыны, што ў галовах у нас ўсё роўна сядзіць расійская лакалізацыя? Я б сказал бы, что у меня есть, ну, найперш слово лейбл, оно вельми, вельми выбивается из белорусской лексики. Со своей фонетикой. Газета было. Ну так. До того, что. И оно выбивается, а у нас выбивается компьютер с белорусской фонетики, выбивается с белорусской фонетики масса інших слов. Не, хоть слово п'ю, може быть, слово п'ю. У сенсі дистрибуції, відомо, бл на конці немагчимое по-білоруську, але... Глядеш... Ми вставляємо туди різні збіжні... Так, ні, ну це зрозуміло чому, так, так. Бо там і вокалізація відбувається. Це зрозуміло, вона відбувається і в ангельській мові. Це нічого дивного. І вона відбувається, є закони мовні, не може бути вибухний, далі сонорний, і каб не відбулося вокалізації. І коли візьмете некі, там, значить, некілька різних ангельських словників, поглядите транскрипцію, у полові з їх буде позначена вокалізація. Ну, там вот этим значочком. Я думаю, вот спадар шут, як... Шва называется. Шва, так. Шва будет... Маленькая шва, там подняты регистр, помеж Б и Л будет там святиться. А у некоторых будет у душках. По-моему, у Гальперина шва подается, але у душках. И они таким чином. У любым выпадку, что вокализация, она не наша. И она универсальная абсолютно. Бо исторично было бле, так как они пишут, там и было бле. Потом «э» опала, как вядома, заредукавалася до нуля, и отбывается вокализация так во всех мовах. Але не про гэта гутарка, яно сапраўды, дистрибуция дзивная для нас. Ну, у нас існуе слово «ансамбль» и там какие-нибудь. «Тембр». И все живые и здоровые. И что, у нас вот будет у терминологии слово «тембр». Нас яно будет бентежить? Я не думаю. Я вот а. у меня одразу вот такое генеральное просто питание, каким шляхом мы идем. Если мы за все дымусим исти шляхом повторения российских значений, разбития на значения, шляхом того, что вот российцы это перекладают, мы будем перекладывать. Ну вот я умовно это назвал таджикским шляхом, таджикским способом. А. Я думаю, что там у некоторых выпадках, но хотя бы мы, коли мы не можем навод створить чакости не таджицкого, я, может, не все коллеги были тады, я подумаю, что таджицкий способ. Я взял, поглядел словник компьютерных терминов российско-таджицкий. Вот. Там российско-ангельско-таджицкий, что это такое? По-таджицку, уласно таджицкими словами, назывались все те термины, которые по-российску калькованы. Значит, перекладенные российским материалом. Все, якие не перекладенные российским материалом, а захованные ангельские, файл, компьютер, все по-таджицку так и будет. Только слово компьютер я спробую заменить словом персидским. Бо персидская терминология все таки трошки на их уплывает. А фактично таджицкая и персидская мовы, это белорусская и российская минимум. Магчыма у них навод большая близкость. Чем помеж белорусской и российской. Ну, там есть диалекты свои, но они моцно не уплывают на ситуацию. Вот что таджицкий, значит таджицкий шлях. Перекладать, что англицизмы покидать, российские перекладать на таджицкую, а в нашем выпадку на белорусскую. Хоть часом, я вот кажу, что навряд ли мы здесь его серьезно переломим, этот подход. Але, хоть часом задавать себе такое питание, если не можем мы вот в этом конкретном выпадку пойти иначе. В этом навряд ли, потому что то, гляди, первый сенс этого слова, и оно так, может, трохи... Лейбл, какое первое значение? Там у нас написано... Некий надпись, познака перед полем ввода, да? Але, ось другие, его сенс, или как он выкористовывается, замест тега. Менавіта як пазнака нейкага паведамлення і іншае. У нас это поле, так? Это назва поля. Не. Гэта менавіта цэтлік. Это прычэплены атрыбут да па якім можна знайсці па гэтым атрыбуце у вялікім спісе паведамленняў, знайсці вось якія датычацца да нейкага. Все з такім атрыбутам. Так. Ці можа быць літара атрыбутам? Чаму не? Добра, а што, якія? Звычайна гэта слова. Звычайна гэта слова. У Вордзе як я сутыкаюся з тэгам? У Вордзе ніяк. Ты сутыкаешся ў LiveJournal. HTML, так? Вот гэта. У LiveJournal, у Gmail ты сутыкаешся з тэгам. Ты можаш свае там вось лісты пазначыць там некаторыя, што яны датычацца там тэмы. Суполки, да? Ага. І вось ты пазначаеш, што вось гэта адзін, другі, трэці, пазначаеш суполка. Вось гэта так. Тэг. Ці цэтлік. Ага. Мне здаецца, цэтлік тут найбольш у нас выкарыстоўваецца, так? І в Gmail гэта называецца лейбл. В LiveJournal гэта называецца тэг. У іншых я не ведаю, там сістэмах таксама трохі блытаніна бывае. У гэтым сэнсе мы павінны перакладаць сэнсы, так. І тут цэтлік, яно слово. Там ці нейкае яшчэ будзе пераклад, яно найбольш удала. Добра, задам тады самае тупое зноў-такі пытанне. Так. А мы не можам назваць усё, вот увесь лейбл скалькаваць і назваць цэтлікам. Вот тое, што name, вот гэтая назва для поля. Нейм вот гэта цэтлік. Назваць цэтлікам тэгі, таксама цэтлік. Назва дыска, это так, як мы бярем налепку і прилепліваем на кружэлку, умоўна кажучы. Так? Прилепілі яе. Это таксама цэтлік. Я ўпэўнены, што па-ангельску гэтая метафара ляжыць у аснове ўсяго. Усіх гэтых намінацыяў. Одна і тая ж метафара. Мы бярем цэтлік, нешта прилепліваем. А гэта цэтлік па-ангельску, першаснае значэнне. Тэг. Тэг. Ну, тэг таксама не выйдзе, бо ён яшчэ ў розных мовах разметкі. Ну, а там я... Чым цэтлік кепскі? Слышны такі выпадак і... На ўсе выпадкі. Цэтлік першае значэнне. Гэта проста адно са значэння лейбла. Ну. Всё. Ну. Ну, няхай. Ну, мы ж тэрміналігізуем. Вы паглядзіце, наколькі крывая тэрміналогія часам здавалася б там з агульнамоўнага гледзяшча. Яна не... Не, так лейбл ёсць. З іншага боку, расейцы лейбл перакладаюць менавіта як метка. Вось на ход пытання, што цэтлік мог бы сюды пасаваць адзінае. Вось у нас ёсць элемент інтэрфейса, які менавіта тэкставы. Мы яго называем цэтліком. Ці гэта, ну, карэктна было б так. Але гэта інтэрфейс... Але нам трэба выказаць, што гэта менавіта тэкставы элемент, а мы кажам цэтлік. Разумееш, ён звычайна менавіта прывязаны да нейкага вось там, дзе можна не спантайпаць. Ну, наскі, я разумею, не абавязкова. Ён можа быць просто... Ну, як виджет. Лейбл асобны, ні да чого не прычоплены, просто тэкст. Ну, не калі так. Мне даецца цэтлік, на вот гэтым варіанте, вось як элемент формы, мог бы пасаваць. Ну, можа быць і так. Але, ну, добра, давайте паглядзім яшчэ варіанты, якія ў нас былі. Пазнака. Дыскава цэтлік. Ну, гэта не пазнака, гэта менавіта. По знакам бліжэй да тэга. Это тэга можа. Так. Это па знака. Метка тут... Ну, это тое самае, што па знака. Ну, так. Вось. Застаюцца подпіс і надпіс. Подпіс сапраўды, як Ігар пісаў, што кажа пра палажэнне тэксту. Так, становіш адносна тэксту. А надпіс больш такое агульнае успрымаецца. То бок у нас варіанты альбо надпіс, альбо сапраўды цэтлік. Ну, цэтлік, так. А чым дрэнная пазнака будзе? Яна не пакрывае. Пазнака, па-першае, я чакаю ад пазнакі знак. А бачу тэкст. Это так. Ну, тэкст, это сукупны знакаў. Ну, Ну я так зауважаю. Это ж утворена по знаку, я ось сприймаю, що це некий крижик умовний. Я позначив, що це. Так. А не написав. Значечка, як Добінзон Крусов робив. Але так, це по знаку. Вядома, можна побачыць слове пазнака больш. Ну, па знаках гэта мы нечым пазначылі для таго, каб вылучаць шэраг у іншых. Ну, калі так. У нас гэта ў першым значэнні, вот это name дзве кроп'я. Так. Мы нічога не пазначылі. Это якраз вот узялі і наляпілі нешта, прышылі нешта. Вось. Это Ну это метка у пэўным сэнсе так, бо слово метка яшчэ можа прадугледжаць, на ёй нешта яшчэ можа быць. Метка это і ёсць. На ёй можна, это і ёсць цэтлі. Па вялікім рахунку. Чаму гэта не метка? Ну, занадта па-расейску? Метка это тое самае, што і ведаеце, я нагадаю вам, ну, напрыклад, дзіця ідзе ў дзіцячы сад. І яму, для того, каб не блыталіся речы, асабліва это было актуальна для масавай вытворчасці савецкіх часоў, калі была адна крама, у якой прадавалася толькі адзін вот, пэўнага памеру на малых дзяцей, канкрэтна вот гэта і ўсё. І 24 дзяцей маюць адны і тыя ж, напрыклад, там штаны. І таму матка бярэ і прышывае кавалак тканіны, які называўся метка. І на гэтым кавалку тканіны яна піша, умоўна кажучы, сам кавалак тканіны гэта як бы нейм, назва поля. І яна гэта поле запаўняла імем свайго ненагляднага сынка ці сваёй дачушкі. Яна, па сутнасці, рабіла цэтлік, не? Ну так. Яна рабіла цэтлік. Але гэта называлася, можна мы цэтлік, меткаю. Гэта метка. Метка з імем. І тое, як яна прышыла, якімі іголкамі, якою іголкою, сэнсе, якімі ніткамі, якую тканіну взяла, ўжо сведчыць пра тое, але асноўнае, то там было імя. Для таго, каб не толькі яна пазнала ў выпадку, калі гэта ўкралі, але і астатнія, не маючы намеру ўкрасці, ведалі, што гэта не іх. А ведалі чыё, калі гэта трэцяя асоба, не якая ўкрала, не ў якой ўкралі, а проста там выхавальніца, якая не будзе гэтымі штанамі карыстацца. Ну, справді, у нас отримлюється, що цетлік мог би покрити усі ці варіанти, Максима. Яно є момент незвиклості, ясно. Так, откуль виходить момент незвиклості? Ми призвичайлися, що це по-російську три різні слова. Ні, просто тут іншого. Я призвичаюся просто, що теги – це цетлік, а все остатнє – це щось інше. Ось з гетера, а не з русської. Ну, это вы, але таких, как вы, у нас... Покажите мне людей, я думаю, что ты это цель. Ты где я, да мы с тобою. Это... Да, так, мы так, с этим словом кладемся спать, как мы снимаемся. Так, лучше как мне не полезет на уровне. А что ты Добра, вы для сябе замацавалі. Гэта выдатна, гэта цудоўна. Ну, што ж, я спрабую ўжываць слова кружэльнік, якое не было ў мове. Вот я абвесці ў хаце, што гэта кружэльнік. Я не ўпэўнены, што гэта нехта памятае. Ну, калі я буду гэта абвяшчаць рэгулярна і буду гаварыць рэгулярна, то ўжо найменшае маё стварэнне будзе лічыць, што іначай гэта па-беларуску ніколі і не называлася. Не, ну гэта звычайны закон. Спачатку смяюцца, потым нешта ў гэтым ёсць, ну, ну, звычайнае слова. Ну так, ну, паўтары слова 10 разоў, ну, так. І табе будзе здавацца, што ну, ты яго даўна ўжываеш. Так, так. Это даўні... Это закон развіцця лексікі. Закон, так, закон прымання сведамасцю новай інфармацыі. Вось. Ёсць такі момент. І таму, ну, давайце паходзім, пажывем з гэтым цэтлікам. Паспрабуем яго прыкладаць. Павесім. Што, спадар булочак аддае перавагу жанчынам усё ж такі, да? Гэтай функцыі. Паприкладаем яго да сітуацыі. Ну, вот я прапаноўваю просто не спяшацца. І ў гэтым сэнсе, я думаю, мы зрабілі б просто паслугу, калі б генералізавалі гэта, ну, не замінае, у залежнасці ад сітуацыйнага кантэксту. Карыстальнік жа разумее, пра які лейбл. Ці вот вы, калі чытаеце, вы карыстаецеся пераважна, вот, кампутэрнікі нашы, інфармацыі, звязаную з камп'ютарнай тэхнікай па-ангельску, амаль выключна. Так жа? І у вас узнікаюць праблемы з ідэнтыфікацыяй значэння слова лейбл, з вызначэннем кантэкстуальным, сітуацыйным. Я думаю, што вам сітуацыя і тое, што вы бачыце на экране, абсалютна падказвае, у якім значэнні ўжытае слова лейбл. Ну просто англійскі лейбл тут. А нам не будзе замінаць, што ў нас і тэг таксама будзе ісці цэтлік. Хвілінчку, это па-ангельску замінае, што это лейбл? Ну камусьці замінае, і яны пішуць таму тэг, так? Не, наадварот, звычайна пішуць тэг. Дык, а вы кажаце, што мы можам тады вынесці? Давайце мы акрэслімся... Я напрыклад заўсёды ўжываю як тэг. Што? Я не як цэтлік. Тэг. Пишу тег и все. Не, в сенсе. Нет, есть два английских слова. Лейбл и тег. Ага. Tag. Так? Ну, каким значением тег? Тег? То есть у лайв журнале тег. Ну, ты позначил свой допис, там, темой, ну, зрозумел, и книг. И вот этот цетлик, оно выдатно кладется. Цетлик, так. Ну, я дочерпил три цетлики на свой допис. Так, и у меня там... И добро. Не ведаю. Не, гэта зразумела. А калі ты ў там якіх-небудзь артэмлі? Звычайна, там я... А ты да той самы? Ты варта яго пакінуць. Не, там... Калі разглядаць менавіта з моўнай пазіцыі, з металэнгвіч, там тэг, тое, што пазнака ў лівджорнале, то і ў гэтым самым гэта будзе тое самае. Толькі вывешанае і не вывешанае. Там не, там тэг зусім іншая, гэта як... Вось калі ты кажаш пра... Не ведаю, пра hard drive, да, вось ён там, мы кажам, дыск, да. А калі ты пачынаеш ўжо нешта больш дэталёвае разглядаць, там, з якіх частак ён складаецца, там, і там ўжо няма сэнсу вось рабіць пераклады, ну, рухавік там ёсць, гэта ўсё проста, а акрамя рухавіка там ёсць яшчэ шмат нейкіх частак. Дэталяў, якія няма сэнсу ўвогуле ствараць тэрміналогіі, так, нейкія, так? Так, і там заўсёды як тэг ў HTML, як бы ты яго не пракладаў, не пазначаў, ён будзе заўсёды тэгам, таму што да карыстальніка яно не даходзіць і выкарыстоўваецца выключна там такімі... На роўні тэхналогіі стварэння. Так. А калі падручнік там па HTML, там будзе пісаць тэг так, нават па-ангельску. Так, і па-ангельску, і па-руску нават так пішуць. Не, я па-руску і там лепш пісаць, там лепш менавіта ўсё англіцызм, каб не блытаць. Таму што вельмі спецыфічны такі... Як я напішу, калі што там мае? Не, а калі не што мае? Цалкам можна так сама тэг. А напрыклад тэг у там файле, медыя файле, там музычным... Не, не блытаць, так мы можам вывесці, просто тут задача ставілася. Вот ёсць лейбл у такіх значэннях. Калі лейбл мае ў якасці синоніма тэг у нейкіх асяроддзях, ён хай будзе тэгам. Мы прапісваем лейбл цэтлік, тэг, тэг. Не, не, і канец. Ну так, тэг, але гэта шумнае значэнне, бо і не трэба... Менавіта HTML, у сэнсе, вось такое так. Спадарства, я калі ў нас, мы гаворым, тое, што лейбл, гэта цэтлік, тое, што тэг, гэта тэг, мы ж не ставім сабе задачы акрэсліць кола гэтых тэрмінаў. Мы не мусім. Як толькі мы пачынаем разбіваць значэнні, вот за ангельскім тэрмінам мы пачынаем бачыць некалькі значэнняў, оба-на, мы трапляем куды? Мы адразу мусім вызначыцца з дэфініцыяй, якое са значэнняў мы канкрэтным выпадку. У нас былі выпадкі, калі мы дзялілі, і з гэтым была вялікая праблема. І мы з дыскам і кружэлкаю. Чаму мы пашлі на гэты фінт вушамі, каб вылучыць? Для таго, каб кружэлку падтрымаць, каб яна жыла, каб яе не пакапіць. Не пішы пра фінт з вушамі. Там жа праца. Мы пайшлі, каб не ставіць сабе кожны раз у сітуацыю, займацца дэфініцыямі, это ўвогуле павесіцца. Это не наша задача па вялікім рахунку. Наша задача знайсці, мы ўзялі за ўзор ангельскую тэрміналогію. Я не думаю, што мы маглі ўвогуле нейкім іншым шляхам ісці. Это адзіны магчымы ў нашай сітуацыі шлях. Всё, мы перакладаем, знаходзім адпаведнік тэрміну. І толькі для гэтага мы можам разглядаць, якая ж дэфініцыя там, што там у сярэдзіне. Добрая. змісі. Толькі для гэтага. Але атрымліваецца, што тэг в HTML там ці недзе ў тэксце, да, пазначаны. Насамрэч, акрамя HTML і XML, все, это два, это на самом деле уже один выпадок, когда оно выкористовывается. Ну, еще можно. Когда лейбл выкористовывается, уже лейбл. Не тег. Нет, не лейбл. Там именно слово тег в ангельской мове. И его сенс значно отрознивается от тега у LiveJournal. Про HTML можно сказать пару слов. Вот HTML, то, что тег называется, сапраўды, это по терминологии, это элемент. Элемент складаецца з open tag і close tag. Close tag, конечно, можа не быць, але, напрыклад, ну менавіта тады няма тады праблемы, таму што tag гэта метка пачатку і ёсць метка канца, а ўсё разам гэта элемент. А вось наогул, ва што мылі ў такіх выпадках яно выкарыстоўваецца як tag. Часта блытаецца, вось менавіта элемент і тэг. Часта вось элемент, вось, які складаецца з двух тэгаў, называюць тэгам. Нешта мне здаецца, што можа... Ну, карацей, гэта такі вельмі спецыфічны выпадак, які... Ну, я пра то, што вось тэг менавіта ў сваім такім сэнсе меткі, ён што ў HTML, што ў, там ў іншых месцах. Это метка. Ну просто тут уже трохи так значение трохи уже перенесло все участки на. Просто тогда я могу узгадать. Синергия называется. Коли вы тут уже про HTML заговорили, я ж могу узгадать, как само там у все лейблы есть программа. Это лейблы мне я тогда. А что это лейбл? Сутность этого лейбла. Я думаю, просто... Ну, сам... Позначить место. Не... Ну, вот, позначить. Я думаю так, что вот на вот английские слова tag и label, они вельми мощно пересекаются, их значение вельми подобное. Вот, конечно, есть ситуации, в каких они не совпадают, але, ну, фактично мы сводим слово label и слово tag. У... Я думаю, что это... В XML там такі выпадак ўжывання занадта прафесійны і вузкі, і нема што. Я проста пра тое, што мы не можам казаць пра прафесійны і непрафесійны ўжытак, таму што, напрыклад, у сі праграмах цэтлік ён нармальны. Так, там, але пазначаеш месца навешваючага на. Але тэг. А вось менавіта ніхто не лазіць там у сярэдзіне гэтых праграм. А менавіта ў HTML якбы там. І ніхто не лазіць у сярэдзіну HTML. Як яны робяцца так. Ну, вот я вельмі, вельмі падтрымліваю твой падыход, тое, што ты бачыш канец гэтым тэрміналогіі. Ты як бы робіш спіс тэрмінаў закрытым. Ёсць канец, пасля якога няма сэнсу беларусізаваць. Это вельмі правільны падыход. Абмежаваць ўсё ж такі свае намаганні, не імкнуцца перакласці на беларускую мову ў цэлы свет, бо гэта ў прынцыпе немагчыма. Просто, як мне здаецца, мы просто можам даць тэгу і лейбл цэтлік, але так. Там, дзе это адчуваецца, што гэта недарэчна прафесійным нейкім ужыткам, вядома, выкарыстоўваецца тэг. Але мы не абавязаны это вось. А ў прафесійным ужытку, дарэчы, ніколі не будзе там для XML-ных тэгаў, ніколі не будзе там ні надпісу, ні подпісу, ні... там ні метак, ні чого іншага. Таму што, калі ты пачынаеш так перакладаць тэг, губляецца сэнс адразу. Я згодны. Там такі вельмі спецыфічны ўжытак. У прафесійны гэта такія... Я ніколі не гаворыце для мяне як па-таджыцку. Гэта проста дамен, як гэта даменная тэрміналогія. Гэта не атульна тэхнічная. Там в ангельскай мове так, і вось і таскілавы будзе ўжывацца, не гледзячы на то, что мы тут придумаем, это не залежится от того, який вариант мы... Не суть, да. Я скажу больше, что, как и выказывал ранее, сумневы, навод наврадце мы поуплываем на уживание этих терминов мовле, у белорусской мове. А я уже про ангельскую, просто не маю сенсу. Не все так кепско, так? Ну, кратей, поспробуем цетлик. Для і для тэга, і для тэга, і для лейбла. А тады пытанне, а шорткат? У нас Ці ми його пазні будемо розглядати. Там в якому сенсі? Що? Ну, на... Там, на стальці. Ярлик? Ага. Ну, це якби... Це у Windows просто називається шорткатом. Я не знаю, як воно називається у нас. Як воно у нас називається? Він не затверджений. Хоча і спасибо. Ні, я про... Я в сенсі про системи не Windows. Светлик. А где один не в Windows есть? Ну, на столе, так само может быть. Ага, на столе, а как это называется? Как люди их называют, как я помню? А как я в гноме тебе помню? А, я могу поглядеть? Нет, стой, я не могу поглядеть. Как я могу? Как это называется? Створить? Что можно створить? Так, так. Как я могу? Я не помню, я не помню. Я не могу. Это ж церковь. Ну, не важно. Так, так за його взялися, я його вже 5 років вживаю в іншому зовсім сенсі. Цетлік, це те, що лежить на працьовному столі. Ні, просто розумієш, цетлік – це щось, що дочеплюється до нікого об'єкта. Ну, а це спасилка більше, ну так. Це більше спасилка, якби, тільки ось як вона... Це? Як же її називають? Її називають... В принципі, коли подумати, його називають десктоп-файл. Так, так. Так, що докладний переклад вугля. Шоткати. Мелкая крошка, укороченный, сокращенный и мелко накрошенный. О, шутка. Сокращается. Цетлик. Скорот, цетлик. Скорот это для иншего. Шоткат это может быть еще и киборд. Украинцев ярлык. Ярлык. А киборд у сенсе? Ну, клавиатурное сполучение клавиш. А что? Это сполучение... Там, где можно зарезать. Ну, агульномовное, на как я разумею. Угу, дорога, а ты можешь зарезать шорткат. Короткая там зарезать. Ага. А есть киборд. А это не то... Ага. Это спутник доступ до чего-то, по-моему. Три кнопки, например. Три кнопки... А, так у нас тут дома все разводится, когда там размовывает девусь три кнопки, то это... Скорочение клавиатурное. Так, это скоротнейки. А когда размовы про там иконку с... Так, якая ведзе да звання? То это цетлік. Так само цетлік. От. От гэта кепска. То што, а можа быць тэгі ў гэтых вось цетлікам сэнс. Не, які тут тэгі. Спасылка. Там можна спасылка. Спасыл. Каб не асоціявалася са спасылкай. Ну, не супадалася са спасылкай, але асоціявалася з ёй. Спасыл. Калі гэта тое самае, то ты называеш тым самым словам. Па сутнасці гэта спасылка, толькі што яна спасылка не на нейкі сеціўны ресурс, а нейкі лакальны. Разумеецца, тут як бы тырчыць у сведамасці слова ярлык. Ну так, трошкі. Вось у чым рэч. І гэта ярлык фармуе... Магчыма, таму і хочуць цэтрік. І хочуць, таму і... Але ці гэта настолькі важная рэч, каб захоўваць цэтлік медавіта для гэтых выпадкаў, а тут шукаць нешта. Так, так, так. Гэта чаму знаўшыцца шорткат? Шорткат хочам назваць цэтлікам. Таму што па-руску ў Віндусе ён называецца ярлык. Ну, я не перекладаю тебе, я на 15 секунд вроде это и сказал. Так, так, так, слушно, слушно, Павел, абсолютно, в этом речь. У нас цетлик, бо у нас агульномовное, то, что по-российскому ярлык, то и по-белорусски цетлик. Да, речи, ярлык, тюркское значение трошки иншее, это жетон, хучей, что-то такое. А дык вось, ці варта разменьвацца на гэта? Вот моя прапанова, калі ласка, спадар сакратару пішыце, спасыл называць. Шоткат. Так, шоткат. Але тут пытанне адразу, шоткат. Узначэнне клавіатуры і на экране трэба разводзіць наогул? Калі мы можам, давайце мы прыдумаем, можа, яшчэ штосьці? Ну, калі мы англійскай словай перакладаем шоткат, хуткі доступ да чагосьці, дык ён і да вось гэтага цэтліка значка падыходзіць. Так, дык калі б у нас гаворыць. Так, так, так. Пасыл. Па-расейску ў слове ярлык траціцца абсалютна дзеянне. Тут няма прэдыкатыўнасці. Тут ёсць толькі назыўнасць. Значыцца, А ў слове шаткат, кат, прадае прэдыкатыў, ашот, якім чынам гэтая прэдыкатыўнасць рэалізоўваецца. Тут вельмі багатая семантыка закладаецца ў вангельскай, якое слова ярлык і слова цэтлік не перадаюць. Калі б мы знайшлі слова, напрыклад, напрасткі, вот ад гэтага штосьці, так? Напросток. Напросток. Вот калі б мы прапанавалі, правялі напросток, то ён бы лёгка пакрываў бы і значэнне ярлык, і значэнне кампазіцыя кнопак у значэнні хуткі шлях перамяшчацца. Мисля, що тады кінув якасць абмеркавання, была така пропанова, нават не дзюшувалася, лучшо. Тое, што лучше штосьці з чымсь. Ну, гэта цікавая прапанова. Вядома, я не веру, але ў напростак, не ў лучшо. Не ў напростак, не ў лучшо. Гэта просто для того, што скалі. Так. Але ў любым выпадку добры пераклад шотката нам не замінае выкарыстоўваць цэтлік, таму што гэта будзе іншае. Так. Так добрый пераклад, якраз. Ну, калі мы прыдумаем на шоткат, тады мы цэтлік сказаць, ведаецца, ўсё ж такі мы адмаўляемся ад значэння цэтлік як ярлык шоткат на А калі мы не прыдумаем, у нас будуць два розных слова для шотката, і таксама цэтлік добра будзе пасаваць. Але нам трэба закрыць зараз чымсьці сэнс вось гэты на стале. Калі мы яго закрыем, вот людзі не знаюць. Тады смялей будзе з цэтлікам. Radio button label, no shortcut. Што? Шорткат? Па беларуску no shortcut. Як мы гэта перакладзём? Radio button label. Ага. Напрыклад. Не, дык цэтлік radio button label, no shortcut. А, ну ў сэнсе, не скажу, што гэта лейбл, але не шорткат. У некай кнопкі ёсць лейбл, да якога не прычэпна. Не, ну так, клавіатурна. Спадарства, рэша тым што. Ну якраз мы імкнемся да таго, каб сітуацыі такой у нас не было, што і там, і там цэтлік. Якраз мы ўвязваем гэта. Так глядзі, калі ў нас шорткат перакладаешся. Push button спасыл. Лейбл, no shortcut. Ну, і бачите, ні, що, все нормально. Розумію, це різні сенси шорткату, які ми, про які ми кажемо, які тут вживається. Тут це клавіатурне скорот. Ті щось таке. Ти посилка там. Це не так. Ну, так от проблема. Калі мы шоткат перакладзем адным словом, то яно не будзе замінаць выкарыстанню цэтліка. Калі мы перакладзем у залежнасці ад сэнса, ну, там, это не значит, что мы обовязково за словом ярлык, выбачайте, я увешу, ну, але зразумела, про что. Але так само тут это не будет перешкаджать цэтліку, як лейблу. Так, тому мне здається, давайте поспробуем лейбл и тег и перекласть як цэтлік. І шорткат, як у сенсі. А шорткат пакуль що не шорткат. Ні, так. Шорткат на працювати. Так. Так. Просто так, так, так. Просто собрати пропанови. І у нас будуть водуки про лейбл і тег як цэтлік. І ми поглядзім шорткат. Ага, і добре було б, Ігор, каб ви адлюстравалі, чаму ми займаємося шорткат, бо это наша мета вызваліць слово цэтлік для лейбла. Я думаю, асобнае пытанне будзе родны склон. Каго? Для гэтых назваў. Ну, яны не матэрыяльныя, і таму ўзнікае цэтліка цэтліку. Так. Бо это не матэрыяльна. Або мы гаворым ён матэрыяльны ў жыцці. Ён матэрыяльны. Ён, в прынцыпе, матэрыяльны. Ну, ён матэрыяльны, так? Як сказаць, мы яго бачым, мы яго націскаем. Ну, то бок тут адразу перанос з жыцця на нешта віртуальнае. Я думаю, што канчатак А будзе нармальна. Ну, добра, пакуль што адкрытым гэтае пытанне пакінем. Ну, ну, у любом разе, мы тут не займаемся граматыкай. Не-не-не, не займаемся, але на добры толк, калі б мы паспрабавалі разбірацца з гэтым на апошнім этапе нашай працы, можа, это было б правільна. Мы можем мы тут меркаваць. Не-не-не, это я не... Цяпер гэтым займацца, это абсолютно не трэба. Сусім іншая задача. Тады я агучваю тое, што прыблізна. То, что зафиксовано, это значит, мы спробуем жить с лейблом и тегом, как цепником. Так. Для неких профессийных ужитков мы покидаем там возможность выживания тега. И что до шортката, то мы пока покидаем это, додаем наступные обмеркования. И наша задача как бы вызволить цеплика от вот этого сенсу шортката на столе. Ну, ти вызволить шорткат не как проткнуть, развести. Так. Вот то, до чего мы пришли. В принципе, так. Угу. Слушно. Ну, тогда давайте наступим. Так, теперь наступим. Да. Ну что? Дефолт. Дефолт. Давайте. До конца надо. Я думаю, о, так пусть как было не до конца, давайте на крыху назад и вызначимся, что же это такое экссенс слова дефолт, как я могу користовываться, да, на это компьютерном осяроде. То бок, наибольшее уживанное это дефолт сеттингс, да, налады некие. Так. Это... Я бы сказал, что я на дефолт сеттингс, но в принципе это значение в этих вот. Ну так. Это именно это значение. Давайте с этой пошли. А это может быть и набор опций. Так само. Нет, это уже еще. Ну, это не так важно, само. Давайте пока что выделить дефолт сеттинг. Это те налады, которые были до того, как я пошел. Короче, какие працавали, коли б я не пошел там нечто менять. Найперш это... Досконаливаясь под себе. Мне кажется, это так. Как бы значение наладу, которые выставлены не мною, а попередней кимсти для меня. Мне ну, дается... это может быть и мною, але як... Ну, не в моей так, роли. Не, ну, так, по- такое нет, значение, кого? Мне кажется, трошки... Это же все равно это вытворца. Не тое, что ось, было першапачатковое, а тое, что выкрыстовывается, коли не означено нечто иншее. Так, не означено нечто иншее. Так, ну, кимсти вызначено было. Ну, не, ну, так, ну, так, сенс не в этом, там, как бы, тое, что само собой, коли иншее не, ну, не означено. Так, больше огульное и ось, не за все, тое, что... першапачатковое бывает. Не завсёды. Вот мы натискаем, мы выбираем дефолт. Это будет вытворцы. Это будет налады вытворцы. Налады вытворцы. То, что он думает, не что... того, кто был перед нами. Ну, так, это по дефолт, например, так? Не обовязково то, что там в самом початку. Я мог бы, я могу першапачатковое значение поменять, и потом это мое значение, которое я поменял, будет уже лечиться... Робится как дефолт, нет, да? По сути, но... в роли, когда ты меняешь, ты являешься протягиванием вот, этого вытворца. Вытворцы, так. Ты в роли администратора, который, а потом... Так, Нарич. А потом роль уже крыстальника. Так, это розовые, так. Просто по ситуации дефолт не завсёды выкористовывается, как самое першапочатковое, что там было. Это не инишо. Нет, это зрозумело. Так, это не инишо. Але, ну... Это то, что створил Демиург, правда. Так. То, что там будет... добро для наибольшего кола крыстальников. Ну, не было нечто. По поводле уявлению вы творцы. Так, або творцы. Так, добро. Дефолт сеттингс, да? Ти есть у нас... Это не попереднее. Попереднее мы бы называли попереднее previous, да, речь, оно так называется. В некоторых программах, мне кажется, есть. Вот, можно выбрать этап, я не памятаю, здесь я это бачу, этап у вызначения наладов и их назвать полным чином. Вот это было попереднее. Ну, оно ничем не отрозневается от попереднее за три кроки от этого. Коли есть такая возможность, есть такая опция. Тому дефолт это вызначенное зыходно. Вот ну, слово зыходно мне одразу подобалось это, але я памятаю то, что Алис был супрать слово зыходно. Ну там... Там была... Там source проблема. Там еще source потребует. Так. И, кроме того, есть свечение, что исходное это, ну, в этом сенсе не совсем по-белорусски. А якія? А якія? Той, што это, ага, цытата з Станіслава Станкевіча, русіфікацыя беларускай мовы ў СССР. Вось сцверджанне таго, што зыходны гэта менавіта, я б сказаў бы, не ў абстрактным сэнсе, а ў нейкім канкрэтным сэнсе зыходзіць уніз, спускацца. А ў сэнсе расійска адразу скажу, што Станіслав Станкевіч не быў лінгвістам. Вось, такім чынам ніякія лінгвістычныя працы, апроч вот той, што ён там вот згаданы, ягоных невядомыя. Значыцца, ЗС это просто магло адбыцца званчэнне. Вот ён лічыў, што гэта зыходзіць уніз, это будзе правільна. У літаратурнай беларускай мове цяпер гэта сыходзіць, гэта менавіта ў такім абліччы. Я думаю, што тут ламаць нічога не варта было. І тут стане, што выходны больш правільна. Так, выходныя, што але ў расійскім сэнсе спадарства. Мы добра, давайце тады, ага, з чаго мы выходзім, а не з чаго мы зыходзім, так? Так. Это довод ўжо сур'ёзнейшы. З чаго мы сыходзім? Вось. Какая розніца? Выходзім, выходныя, просто это не народная форма. Несумненно. Я вам нагадаю, адкуль прыстаўка уз у такім значэнні, у абстрактным значэнні, і ў народнай мове не мае, не можа быць, гэта это стараславянізм. Які трапіў у расейскую мову, а потым трапіў у беларускую. Спадарцы, вы сур'ёзна думаеце, што на сённяшні дзень мы можам выкінуць прыстаўку уз у значэнні абстрактным? Я ўпэўнены, што не. І ці мы згаджаемся з тым, што слова зыходзіць на сённяшні дзень? Гэта нармальнае беларускае слова. Калі мы яго выкідаем з мовы? Ніхто не кажа пра тое, што яно не можа больш правільна выкарыстоўваць. А яно выкарыстоўваць. А азвончаная форма? Не. Ці гэта не, азвончаная форма зыходзіць? Давайте я патлумачу. Ну, добра, добра. Спасылаюся на Станкевіча. Ён сцвярджае, што там, дзе выкарыстоўваецца расійская «ісхадзіць», там трэба выходзіць, а не так, зыходзіць. Мы зыходзім з гары, мы зыходзім уніз там у склеп, але мы не зыходзім з гары. Мы не зыходзім з гары. Мы сходзім або сыходзім з гары. Так, няхай, але мы не зыходзім. Это якраз не так. З гэта відавочна царкоўна славянізм у сваёй сярэдзіне. Гэта ў сувязі з зыходам яўрэяў з Егіпту. Так. У тым ліку. А выходныя звесткі гэта не адтуль, што выходная гэта калі ты выходзіш нешта некуды дастаўляеш, ты прапісваеш, апісваеш, што ты дастаўляеш, як бы. Просто, каб чалавек ведаў, пра што, з чым ён мае. У мове гэтае слова ёсць. Мы кажам, ці яно настолькі беларускае? Не. Вот у слове зыходны тырчаць рожкі ў значэнні пачатковага, адкуль усё пачынаецца, вядома, тырчаць царкоўнаславянскія рожкі. Гэта сапраўды так. Але, глядзі, вот такім чынам, калі ёсць і выходны, так? Мы маглі б для сорс замацаваць менавіта выходны там. Ага, выходныя налады. Не, сорс гэта выходны код, там выходны тэкст. Выходны. Ну і там ёсць выточны, там ёсць, мне здаецца, больш дарычны выточны. А, можа быць і так. І такім чынам размова пра што? Ну, выдумляецца, што слова выточны, гэта неалагізм. Мы яго прыдумляем. А неалагізмы выклікаюць... У нас ёсць вытокі, як бы... Слово вытокі ёсць, ну, а слова выточна няма. Гэта ўже не неалагізм, а стварэнка... А у нас і з... Не, ну это неалагізм у любого. Сход нічога такого не выкарыстоўваецца. Крынічны. Крынічны. Крынічны выкод. Выточны... Я не супраць гэта слова. Крыці, размова пра то, што зыходы можна, як бы, ўжываць так сама, падумаць пра то, што... Можна. Тут у гэтым сэнсе просто да іншага размовы, што тут яно да дэфолт не... Не пасуе? Не пасуе семантычна? Інішал гэта ўже бліжэй. А? Зыходны гэта ўже інішал бліжэй. Ну, пачатковае штось, зыходны. Так. А не дэфолт. Дэфолт это ёсць пачатковы. Это пачаткова вызначаны. Но У мяне няма, я не бачу сур'ёзных пярэчанняў. Пярэчанні Станкевічу грунтуюцца на тым, што на полісеміі з там, ну, пераскок гэтых значэнняў. Згодны ў сённяшняй беларускай мове, вядома, гэта царкоўны славянізм, але царкоўны славянізм, які ўмацаваўся ў мове, і ён адпавядае патрэбам пурызму. Ён адпавядае, ён не мае фармальных прыкметаў чужасці. Вось. І, так скажам, гэтая чужасць выяўляецца толькі пры этымалагічным аналізе. Такім чынам, варта слова зыходны ў мове пакінуць. Я за тое, каб яго пакінуць. Добра. Давайте яшчэ крыху. І яго я не бачу, у чым гэта незыходныя налады. Вот их вытворца вызначил, что это будет... Добре, але это будет... Чекайте, давайте мы с сенсом покушу разберемся. У нас есть налады вытворцы, так? Заходные, там, передвызначенные, там, еще некие. Хотя, то, что вытворца так, не... Так, так, заклал. Так. Так. Еще сенсы есть у нас некие? Default user. Это самый вытворца заклал уявил себе вытворца. Заклал назву. Это корыстальник. Добре. Заходный корыстальник. Для меня нема проблемы. Что это может быть заходный корыстальник? Добре. Так, здесь program changes the default homepage. Так само. То, что вытворца задал. Але глядите. А, ну так, калі я змяняю именно этот дефолт, я становлюсь уже вытворцем. Так, добра. Так, items are hidden by default, то есть by default, але тут... By default, магчыма, ну, патрэбны такі некі асобны варыант для гэтага спалучэння. By default safe location. Так само то, что вот кажу, з гэтых падыходзіць одно слово, ну, у яго ёсць, калі ў яго вот менавіта без всяких лишніх наваротаў, гэта дапоўнае, але ў яго ёсць адзін мінус, як мы ўжо абмяркоўвалі. Яно як бы прыдуманае, так. Яно ўжываецца там, правільна напісана. А як па-польску? Не так. Домышленные. Дарэчы, там, дарэчы, у Вікіпедыі ангельскай дэфолт у сэнсе камп'ютарным напісана тое ж самае, што прэсет. Ага. Я так само схіляюся на перадвызначэнне. Але яно задоўгае, вось што. Ну, там дружкі ёсць. Ну, гэта сапраўды ёсць. Потому что, когда я поглядел, как оно вмешается на кнопках, это жах. Можно скорочать, я разумела. Это добро, что одно слово, а не два. Бо в некоторых выпадках мы двумя словами перекладаем, что вовлено и он человек. Особливо мне не сподобалось бэкап. А что мы там вышли? Бэкап, резервовая копия. Ну я так само, мне ближе из запасного. Не, ну, на два слова. Два слова. Как было одно. Ну, ну по-ангельску это так само, что ж таки, заходно два слова. Заходно, они короткие, излились у одного. Так, двухскладовое вышло, так, а у нас... Так, а by default это... Домышленное. Заходное. Домышленное. Что? Домышленное. Вот это до. Так я не совсем разумел, что это как бы значит, когда вы раскладаться пробовать. Домысляться. До того, это, как мы подумали про это. Так, это домыслили за нас. Так. И домысленными перекладать. Не, это мы просто вот допомны. і даўніманы, вот яны маюць гэты канцэпт да. Попереднесці. Ну, перакладаецца дамысленна, падразумеваем і прадпалагаем. Вот гэты слоўнік. Даўніманы. Дарэчы, адкуль і даўніманы? Хтосьці напісаў, што і маці нейкага, але гэта даўніманы просто. Не, ну ясна, гэта пацюпа даўніманы, па-польску ёсць даўніманы. Таму даўніманы на гэтым фоне трэба. Вот я узгадываю, што мы дыскутавалі, а потым я даўніманы польскае пабачыў. Во. І таму даўніманы і даўзіманы там штосьці. Прапанова пацюпы, якую ён абгрунтоўваў, ну, і цікавае слова, ўсё файна, але мы мусім ад яе адмовіцца, бо яна, ну, палянізм, груба кажучы. Які не пярэчыць натуры беларускай мовы, але пры тым пры ўсім гэта слова ўвогуле няма ў мове. Да сённяшня, ну, да апошняга часу пакуль пацюпа не прапанаваў, не было. Таму даўніманы проста не варта прапанова не разглядаць у прынцыпе з гэтай прычыны. Дапомны тады таксама. Дапомны складзецца абсалютна ва ўсе пазіцыі, вот у чым. Ён складзецца, бо мы не ведаем такога слова. Я магу тады прадумаць. Зверш, вот гэта і плюс. Не, ведаецца. Это ж не набор гукаў, так? Усё ж такі, у ім ёсць, мы бачым марфемныя часткі, правда? Ёсць і законы складзе. Дастаткова празрыстыя гэтыя марфемныя часткі. Да, прыстаўка. А што корань? Да. Помніць? Які корань, што не хлеб, напрыклад? Ці сабака? Ще запазычы? Ні, так я ж магу тоді сказаць, што і дашрубны так само падыдзе. Покуль шрубоўкаю мы не влезлі сваёю, там мы прорва падыйдзе, бо там зразумела адкуль ну ястаць, а ў дапомны не зразумела. Не, ну помніць, ну корань жа відавочна. Але помніць і лепш кладзецца. Дапомны. Дапомны як пракаветны. Да часоў покуль мы у манас памяць сягае. Вот я там ўжо калі вот штосьці такое. Дапомныя часы, як некапомныя, як пракаветныя, штосьці такое. Вот ўжыванне гэта самае ідэальнае слова, але вот я кажу, што прадумана. Бо астатнія ўсё роўна праблемы ёсць. Яшчэ стандартны вот падыход. А, вось глядзіце, была новая прапанова Агаданы. Так. Ну гэта структура слова як агавораны. У мяне бачыцца тут так, і гаварыць у значэнні гадаць. Ну ёсць слова гадаць, у значэнні гаварыць, там згадка якая-небудзь. З гэтым словам праблема, бо яно, ну, слоўнікі яго не фіксуюць. Ну яго не мала. Слоўнікі шмат чаго не фіксуюць. Не, я пра Не, а да, слова агаданы, я такое слова не сустракаю. Я просто не так, а агаданы ты кажаш? Я просто да таго, што мы не можам звярнуцца да нейкіх крыніц, каб паглядзець дакладны сэнс. А і паралельна з гэтым слова пададзена вось тое, што я знайшоў двух крыніцаў. Першы гэта пацюпаўскі слоўнік, другі гэта слоўнік Барадуліна. Дык вось у іх розныя сэнсы. І абодва слоўнікі, як я разумею, яны абапіраюцца на мясцовае ўжыванне дыялектнае. Ага, і да, выходзіць так, што сэнс розны. Цікава. Вось у Барадуліна у Вяткаўскім, здаецца, ці якасім там чытаў. Вось. А трэба Барадуліна. Пацюпа, я так разумею, у яго бліжэй да зэльва, ці куды ён там? Пацюпа сваё. Ну, кудысьці недзе розны. А, ёсць, агадаць. Здабыць, прыпасць. Вось. Набыць, купіць. Глядзі гадаць, параўнай руская загадзі. Вось такі вось сэнс пададзены у Барадуліна. Семантыка наступна, загадаць, гадаць. У Барадуліна. Барадуліна так само набыць, Барадулін рэшылі бліжэй да народу. А вось у пацюпа якраз тое, што нам бы падышло, калі б былі нейкія яшчэ. Так вот, відаць, пацюпа. Не, немагчыма з гэтага вывесці тое, што ён піша. Ён замяняе пра Не, я маю на ўвазе, што ў пацюпы значыцца нейкія сваё, як з даўніманым. Таму што тут жа ж нармальна. Але глядзіце, параўнайце рускае загадзя. Ну, бок тое, што раней. Прадугледзець. Так. А гадаць у значэнні гэта і ёсць прадугледзець. Вытворца прадугледжвае, як мы будзем выкарыстоўваць гэта, якія з наладаў нам будуць найлепш прыдатныя. І тут гадаць ёсць, я просто не магу сабе ўявіць, каб... Што она настолькі вузкадыялектная. Каб слова агадаць, як і дапомны, каб мы маглі настолькі важнае слова так вот прапанаваць народу, і народ бы... Понес бы его на руках. Мне допомни так одразу поклалась. Допомни фальное слово, а гаданы не кепское слово. Алия, это на нашу думку, как бы, можно разглядать. А большиня, скажу, я не веду такое слово. Большиня позмолчание будет. Позмолчание. Ну, они ты про нас поспробуй пропоновать, что есть... Ну, я, да, ну, это стандарт, наша задача, так. Подыходило неблага, ли, да, стандарты вы не вельми файно подыходили. Ну, да. Не да. Я памятаю, перекладал так, и не во всех выпадках. Нет, ну, ясно. Не, ну, а инших тогда варианты я не веду. Заходно. Але там не так само треба у некоторых выпадках описально робить, бы не всюды заходно подыдзе. Ну, мы гэтага не ведаем, ці ён усё дэпазіцям. By default. Да заходнага. Ну, по-розному не займаецца, вот разумеецца? Не, так разумеецца, by default гэта не з'являецца. Як заходная, так. Так, так. Ну, вот тут трэба бачыць. Да заходнага. Да заходнага, як заходнага. Вот уже варыянты пайшлі. Дык ж варыянты, як замацуем, так і будзе. Мы можем, с гэтым мы домовимся. Это с получением мы уже придумаем, что с ними робить. Что за проблема? Это не есть за документом супрацьслова заходны. Стандартовый я сам пропоновал, але я отчуваю, что в ім не тое. Что с ним проблемка. Проблемка шматзначнасці за шырокае значэнне. Зразумейце, тады сапраўды, вот глядзіце, ідзе у нас дэфолт і сорс, так? За сорс мы таксама заходны пакідаем. Ну вот, глядзіце, яны разам сустракаюцца, это побач два слова. Дэфолт і сорс? Так. Это дэфолт сорс лэнгвіч. Я адчуваю, што заходны гэта не дэфолт. Заходное, это initial, то, что с чего мы начинаем стартовое. Ну, сорс, то же самое. А не то, что закладено. Мы не передаем абсолютно. Перед нами кто-то что-то заробил, заклал для нас. То есть подумал за нас. Ну так, так, тут нема условия. Да, думай. Слухайте, условия. То у нас там яшчэ новы. Не, дык па-расейску што? Яны зграбна пераклалі. Так мы ж не павінны арыентавацца і казаць, што ў іх так сама. У іх так, да ў іх мы як зробім. Не. Не ў тым справа зграбна ці не, ў тым, што. Яны ўпёрліся ў гэтае слова так, як і мы ўпёрліся. Дэфолт сорс мы не ведаем. І у выніку 90% гаворыць дэфолт. Нават калі напісана по умолчанню, бо по умолчанню, гэта слова злучэння. Source client, так, вот як мы будзем праходзіць? Што гэта такое вобыць? Ну, вот default source control provider client. Ты види default source, не магу сказаць, што гэта такое? Source and target language. Так, вызык мой прасцей. Default source language. Ну, гэта... Разумеется. Стандартовый, поглядите. Развызначены выточные и там выточные. Первозначные. То есть возникла проблема, мы не сможем перекласть. Первозначные. Какие проблемы с первозначными? Только должиня. Только должиня. Это великая проблема. Это вот один из, какую я бачу, вельми серьезную. Потому что, когда треба писать кнопку by default, там вельми мало. Кнопки пишем, да, развызначенного. Теперь отвызначу, а еще отвызначу больше. Не, ну зараз уже можно кнопки все ж таки трохи... Не, ну это выглядит... Я надо вызначать, они просто вызначены. Это define, это вызначено. Не, ну это заумное слово. Я могу вызначить. Вызначьте. Какие синонимы для вызначить? Перед что-нибудь иншее. Не, ну это там сенсы разные трошки. Перед вызнак взять нуль фиксация. Перед вызнак. Перед вызнак. Який перед вызнак? Ну, вядома такое слово. Вось. И выходит. Вось еще есть змолчаный, Змолчаный тут навод. Это. Я думаю, что я бы не разглядал у принципе. Змолчаный с халаной, я скажу, замолчаный. Змолч есть слово, так. Только полицейскую заткнись. Еще да. Ну, змолчаный это. Выключено с российской. Абсолютно. И просто это просто поднять у гору руки. Сказать все. Мы это можно было бы не избираться. Просто не починать фразы. Ну, то, что русское, это не. Мне кажется, в этом контексте не так важно, как то, что и с сенсом, словом, это можно потлумачить. Потому что кто тут что молчит. Ну, тоді нічого не сказано, нічого. Тоді що у нас залишилося? Ні, ну то так, є, можна по концепту, але це гірший варіант просто не придумати. Це треба старатися, як придумати гірший варіант за змовчення. Саме коротке напомнити. Выхода немає. Давайте так. Змовчено ми відкидаємо тут, як і раніше. Так, спіс усіх слов. Даунімани так само. Даунімани треба викидати, щоб яно не блиталося, бо одразу нас обвинуватять і не безпідставно у польській інтризі. Звичайно, не пасує. Агаданы. Ну хай поболтається, бо цікаво, все ж таки, короткая приставка, тільки одна літера. Але тут агаданы, згаданы, там нічто. Ні, ну яно, а ні з чим не блитається. Агаданы, это слово, агадать, это слово редкое. Слово агаданы я просто не сустракал, я где приметник. Стандартовый. Выкидаем так само. Не, стандартовый это, ну, я не ведаю, это... Стандартно можно казать только там, где есть стандарт. Ну, для вручения и наладывания никакого стандарта нет. Выкидаем. Добро. Сгода. Я готов это разбираться. Остается дополненный, заходный, передвызнанный. Дополненный. Ну, хай бы вот и... Дополни заходний, визначений. А передвизначений за довгою, напевно. Але по сенсі, ну, окремо довжині, ніякі... Я б навіть сказав, що мовчимо передвизначений, це повний скликований переклад пресет. А так і є. Кажуть, дефолт – це пресет. Це так і є. А пресет – це, речі, нарисовка. Я не подумав, що, до речі, є дітей. Нарисовка. Ні, тут розмова про... Ні, ну я про іменно пресет. Якоє? Пресет? Так, якби було там... Нарихтовано. Не ведаем, что ну, хотя бы мы позволились неких вариантов. Ну, именно на фоне вот этой отсутности, полной отсутности неких вариантов, в принципе, разглядается хоть як, вот это смогшено. Потому что просто выходит так, что ни в одно слово, какое мы не пропоновали, но не подходит, тому мы выбираем вот такое. Можно сказать, это вот своего кшталту дополнено, только еще какие отсылая до русской формы. Тобто це так само, слово, яке, в принципі, не існує як такое, але ось ми його... Але гучить змовчане наладки. Налади. Ці налади там, а це гучить як... Ми... Нечто, про що ми не кажемо. Нечто сховане. От нехто сховав мені. Господарство, я пропоную слово змовчане не обмірковувати. Ну, Ігор, ви настоюєте? Я не настоюю, я просто кажу, откуда ми з'являється. Ні, з'являється, откуда ми все вірно. Тому... З цієї причини я пропоновував просто про його, так як даунімани, просто про їх не говорити, не отримати в самих собі часу. Але бачите, у нас є два слова більш-менш такі, які використовуються, заходні передвизначені, да? Угу. І зовсім нові, це доповнені агаданы. Все, я думаю, що от на цьому колі варто і спинитися. Що, 4 гэтыя словы? У прызэт ёсць пераклад заданы. Зададзены тады ўжо. Зададзены, так. Ну, давайте для протоколу это треба было б зададзены. Але вызначаны. Зададзены это defined. Это defined вызначаны. Ну, гэта тое самае. Ну, так... Гаспадарства, а яно, што ў нас зададзены, будзе выкарыстоўвацца терминалагічна дзесьці? Я не бачу нідзе там. Прасет, тое, што... Просто, ну, зададзены, гэта просто вызначана, якім, калі... А зададзены... А ці да дэфолт яно не пасуе? Не скажа. А ну, за... Я бачу, за адносіць нас у часе. Устанаўляць. Адносіць, разумеецца, да папярэднасці нейкай. А я? То, што зададзены, я б сказаў, што яно таксама не вельмі кароткае слова. Карацейшае за перадвызначэнне. Зададзены для дэфолт, мне даецца, ну, якраз не перадаецца сэнс, таму што зададзены, менавіта здаецца, то, што толькі што было зададзена, не то, што было зададзена калісьці раней. Яно заагульнае, так, так. Можна па-рознаму інтэрпрэтаваць гэтае за. Як толькі што... Вот я задал, вот выканал я это деяние. И зададено однесенное участие. Ну, есть тут такие моменты. И оно может занадто огульное. Хоть идея может и как раз, так скажем, Олег, живое зерне. Я возгляжу переклады, да? Вельми шмат выкарыстовывается продвызначенное. Да? Ну, это тоже безвязычно, только ну, так. без белорусизованной формы. Так, и церковно-славянское право. Хотя мы так само продугледживаем, представляем. Есть, ну, так, яно, мы сказали, есть. Что мы его вычистили. Яно на уже есть перед вызначенным, просто так. Ну, это минус литера, как бы. Але калі такіх хвостах грамадных. Я просто кажу, што даволі шмат выкарыстоўваецца і ў КДЕ, і ў OpenOffice, і ў Мазілаўскім. Не, ў Мазілаўскім не. Казаць пра тое, што яно шырока выкарыстоўваецца, кажучы пра опенсорсныя праекты, я б не казаў. Таму што ўсё роўна гэта 3-4 чалавекі, якія іх ужываюць. Просто прыйшлі да нейкай зоны. Ну, это не репрезентация потом. Але более человек там потом крестаются и звыкаются, что это... В нашем выпадку про репрезентативность его более тяжко оказывается. Ну, если бы он офис выкрестовал про вызначение, я не веду, проблем таких интерфейсных я не бачу. Ну, и таким чином... Добро, так, глядите. У нас передвызначенное, я так разумею, что один проблема, это должняк. Только. Только. Треба з коротких варіантів. Добре, а з більш коротких варіантів, які лепші? Отримлюється, що з більш коротких у нас ті агаданы, ті доповнені тільки. Агаданы. Тому що зіходне трохи тут з сенсом не вельми добре все. Мені здається, що агаданы, це воно вельми близько у часі. Ближей, чим... Тут зараз, ось тут були дефолт, заданий, а тут доповнений, а ось потрібно ли вона? Ну, бачите, ну, агаданы можна все ж таки згадзіцца з тим, що супадає поводля часу з дефолт, але слово нове. Ну, есть, калі я ты ж не бачу, я одразу зрозумів, що гэта слово агадаць, і що агадаць гэта хтось паміж сабой і там агадалі яны нешта. Обговорились, так? Так, а именно обговорились. Мы зусім, ну, тим сенсі, якими наживається те слово агаданы, розумієте? Ну, зусім. Только опираешься на подчупу, я говорю. Так. А гаданы... Проблема этого слова, что оно есть. И у него есть сенс. У Адрозни от дополнить. Я понимаю, отповедно, сенс на одразу руки один мает. Вот есть агадать, разумеете, и отповедно агаданы. И... Просто нет. Я, ну, як, у япузуальное слово агаданы? Не, як не візуальне, ну да, колькі слова агаданы, просто тупо набраць у гугле і паглядзець. Колькі слова агаданы, ну хай будзе агадана, га, агаданы, я, множны, там у формах. Ну, дапомна там я веду крыніцы, это два чалавекі. А вось ёсць якія-небудзь карацейшыя заменнікі для вызначаны? Просто я ну вось. Ого. Згадай. Не понял. А, стоп. А я спужаўся. Что? 3 568 000. Чекайте. Пять выников есть. Ну и сколько из них наших? Вось, дарэчы, я так и не зразумеў, хто написал на Вікіпедыі. А гаданы слоўніку. Агаданы узгаданы просто. Агаданы это значение, это неудалое користание. Агаданы, так. Агаданы так само тут администрационные меры. Агаданы администрационные меры для кого? Мы одны только за так. То есть у всех реально три. Продубледжены. Агаданы. Ну, пачу по-перше. І ў яго ў якім значэнні? Прадугледзець. Прадугледзець. Прадугледзець, пажадана агадаць, прагадаць, меркаваць. А чаго ты нам нагадаць? Агадаць, агораць, прыдбаць, набыць. Вось гэта... Сяк так пінжак агадаў. Гэта слонік барадуры. Ну, так тут. Але гэта іншы сон. Гэта зноў, гэта камунікат. И ну до одного пригинается было по багал. Это то, что по-российски надыбал. А самого да. Себе. Альбо набыл, або хадал. Згадал. Ну сгадать это. Не, ну, в смысле використовується таким. Ну ясно, але это не варто блытать свядома. А гадать. Ну, атрымліваецца, што як агледзець, агледзець вот это яшчэ значэнне заўважыць. Я тады агледзеў, што вот было так і так. Там, напрыклад, у рукаве там дзірка, скажам. Это не аглядаў ён дзірку, а выявіў у выніку аглядання. Так, каханы горад. І вот гэтым агадаць. Як бы зірнуць у мазгі сабе. Агледзець, што там. Яно да аднаго, што ў памяці. Яно да аднаго прыгінаецца пабагаславіць сябе і самому сабе агадаць, плюнуць на вашу. Ой. Зусім не зразумела. А там памылка хутчэй за ўсё. А, загадаць, відаць. Вот наш сэнс. Загадаць, плюнуць, так. Не, ну тут такая мова, мне спрыкла твоё, спрыкла як ты. Нарэшце дазвольце асобіць маё, твоё старэнькае ўжо. Не, тут відаць агадаць. Ну, вельмі странная. А хто это напісаў, пачакайце? Каханы горад. Зборнік не слова агадаць можна было вот пабачыць у такім значэнні. Гэта падумаць наперад. Я гадаў сабе там, што... Пінжак агадаў. Это значыцца прыдбаў для та уперад на халаднейшыя часы. Як бы я не проста прыдбаў, а я дбаў пра так з мэтаю, пра будучыню. І вот тое самае агаданае, гэта вытворца дбаў пра тое, як мы будзем карыстацца ягонай праграмай. Агаданае, падуманае, прадуманае. Ну вот, дарэчы, я гляджу, так, напомнены, дарэчы, не толькі два чалавекі. Перадуманыя. Напомнены? Яно ўжо і Star Dick трапіла, і ў лайф-джорналах ўжо розныя людзі ўжо дапомнены. Дзе, пакажы Star Dick. Так гэта пераклады. Ну так а я пра што? Так... Ну калі два чалавекі... Он ад усюды, это ўсё канец. Не, да гэта... Важна колькі, так? Важна, што ўсюды. Да. Не, так так же я могу вам, ведаете, это взять, просто и передрать все, что вы в номере было. А ты не можешь, разумеешь, чем проблема? Ты можешь только сказать, что ты можешь. Не, я про то, что ты любое слово будешь уводить, якое выживалось в гноме, и оно будет растражевано, я думаю, это не важно. Так это не гном некий, а шилок. Узус досить русский. Ну так, так. Хотя ён у Гугле може виявляться досить. Ну файне, слово агаданы. Пожить з ім і яно робиться. Яны, напевно, про допомни зараз перекажу. Яны говорять про допомни, але допомни для мене не новина. І гэтае слово я бачив пару гадков тому, перший раз, думаю, з ім сутикнувся. І господар Кощенко, як би то сказати, репрезентує лабі. Чогось, это нормально, я абсолютно нормально. Я запомнил. Допомного слова. И, не, слово симпатичное. Слово, але тепер мой фаворит слово агаданы. Это перекладчик гном. Новое уподобание, новая симпатия. Як мені хочеться слово «заходне». Ёсь тут лёгкая шурпатасць, так скажем, у слове «заходне», але з ёй можна мірыцца на фоне неалогізма «допомни» і абсолютной мовной периферії «агаданы». Коли ми вибираємо «заходне», то треба тоді одразу і «сорс» глядіть. Тому що це слово там вельми шурпатується. Ну ясно. Это, вот это одинное серьезное перешение. Все ж таки такое генеральное. На ком заходный, да? Так, что мы слово выточные нам навряд ли удастся у таким узначений source отстоять. На чем? Да нет. Не? Выточный код, это вельми, мне кажется, одно из самых... Это source код? Это от слова выточить будет сразу. Кажу вам дискромно. Вытащить узнашение. Вытащить, а вы точно от вытоки. Ну, почупа. Выточный код, ну, не бы... Нет, ну, программисты уживают. Выточный код, там, где уживают. Выточный код. Заходный код, это... Ее наткидывается, будет это калька из русской. Да, заходный код, это калька из русской. А... Початковый, нет, не то есть... Не, это не початковый код. Початковый это initial. Выточный пункт. Это как раз initial. Крыница. И вы здорово, это не неологизм. Крыничный код? А что у Пашки? Крыница. Ну, крыница. Потому что крыница. То, что начинается. Просто, ну вот, я надо до перекладу сорства, что выточный код. Нет, в принципе, нормальное слово для... Ну, коли выточный код, тогда чему не заходное? Ну, тогда можно. А это мое говорю, початковый выточный. Выточный, конечно, початковый выточный. Пачу подает. Выточные налады. И я на утексте уже... В смысле, что початковый треба изменять на выточный его? Все что написано? Так, ну так. И початок. Показать вот то, что это не... Вот, я пошукаю Пашкевич Сорс, как перекладывается. Початные... Вот тот, граница. А, граница так само незаходно никакие. Не, ну это назовник, а там приметник. А там нема? Нема. Буквы точные. Добре, а что у нас будет с by default, когда мы заходные перекладываем? Ну, то есть самое, что здесь заходно. Было иншим словом. Вот так. Может быть и заходно, но... Як заходное? Заходным використовывать. Ну вот треба текст больше. Ну, потому что я думаю, ну, вот, треба, я у нас там есть приклады. Ну, я думаю, потому, есть, потому что это может быть и this value, и там... А, нет, это так. Items are hidden by default. Заходно, они... Заходно, ну, заходно, это штуки... Ну, штуки, так. И так, товары. Не, или нормально можно, а что там еще? Заходно схованное. Заходно схованное. Я все думаю. А вот юзернейм и паспорт Я за тут перед вызначенной, конечно, лепей. Ну, в общем, заходные имя и пароль. Але choose default program. Оберите заходную программу. Так, ну, но... заходная программа. Не вызначите, да, не треба говорити. Ви на око просто визначите програму. Якби я б навіть не... Дефолт. Дефолт, це менавіти, коли, ну, там, програму... Яка буде завжди з'являтися, так. Такого, не... Все, що він, юзом кью дефолт. Просто ми не обов'язані перекладати у контексті слово в слово. Добре, а дефолт браузер? Ну, так. Дефолт браузер. Заходний. Заходники, ні. Агаданы мне здається. Ну ми ж у нас з браузером ми не даже. Бачиш, який плюс. Доповнений браузер. Change default printer. Да? Заходный тут. Заходная, ну, заходная друкарка и что? Заходная. Не ясно, что это. Что семантика. Это вызначенная друкарка. Просто если начинается проблема с передвызначенным, потому что они уже пытаются просят нас вызначить, что есть. И мы не можем сказать, вызначьте предвызначенным. Выберите. Так, выбрать передвызначенный. Это синонимы. Да, как предвызначено. Значить передвизначено і що? Що означає передвизначено? Як по-англійську head-head пишуть два рази одно і то ж слово. Наприклад. Ні, так синоніми означати, укажіть, що це можна ж і... Ну, по-білоруську «быть-быть» не можна написати. Был-был, не можно написать. А по-ангельску можно head-head написать. Может, по-белорусски писать. Ну так, але я в моем фазе... У нас нема аж таких смешных выпадков. Так и они не вешаются от того, что они повторяют два раза одно и то же слово. А мы два раза то и самый корень не можем ужить в одном сказе. Слушайте, а... Ну, это же дурное правило. Что слово не так позиция, где-то там не пробовали. Это з русского взято. Слушайте, а дефолт принтер якраз таки заходный не пасует, потому что... Заходный, что называется, на керунок. З якого заходит информация, так? Заходный керунок. Там все выходит, вот так вот. Вось source и destination, вось там, вось уже может быть. А з одного заходит, у другое выходит. Ну, але там тогда уже выходных хутчэй. Заходзіць, яно мае некі працэсуальнасць, мае некі кірунак. Сорс, это дефолт не мае, нікога не того. Ну, з выточным то ладно, я кажу. Там, а вот тут бачыце... Перадвызначна. Ну, давайте, мы сёння кропкі не паставім, і таму... Але мы ўжо нешта адкінулі і нешта дадалі ў спіс. Добра, і што, і можам мы неяк гэта сфармуляваць? Што ну, я бачу, што зыходны занадта шырокае значэнне, і яно будзе блытацца ў нейкіх выпадках. Я падазраю, нам прыйдзецца гэта на народ выносіць. На больш шырокую. Што, галасаванне? І што? Нехта прагаласуе 50 разоў, хто не лянуецца. Ні, я не кажу галасаванне, але прынамсі стаўленне паглядзець. Але стаўленне мае сэнс вызначацца толькі да помнага і гаданага. Таму што перад вызначаны... Ні, проста трэба падаць... Ні, а ўсё падаць, што мы... Перад вызначаны. Ну, ведаеце, я думаю, што варта зыходны зняць з прычыны шматзначнасць. А проста паглядзець, як народ на што рэагуе. Нават не сорс, там будзе... Калі на то само дапомні, як выкнаць яго на... Сорс няма хадзіць, вот корень, а гэты корень... Паглядзець, як рэагуе, гэта ведаеш, можна правакаваць, як бы напісаць, што мы схіляемся да чаго. Да. Ну, да, я бачу, мы схіляемся, рекомендуем такі варіанти і все. І тоді, коли вже хтось буде зовсім супроть, ну послухаємо, а коли ні. Тому що я, наприклад, ну, ось я не був на останніх кількох зустрічах, мені так само щось із цього не подобається. І найперша моя реакція була, яку я коли я прочитав, тут можна було легше, махчимо, да? Тут можна було так само махчимо легше. Але у мене немає ніяких настільки принципових перечень, щоб це виносити ще раз. Так вот питание от Иоанна, будет у кого-то... Так у нас, бачите, есть супрать аргументы. Мы их сами ведаем. По каждому слову. И на самом деле, у нас супрать аргументы перед вызначенным только то, что за долгое, а до полное ожидание то, что занадто новое. Ну и можем голосовать русским колом, так само. Нет, это, до речи, опошний аргумент, коли мы ведаем все аргументы, разумеем их серьезность кожны. Я не думал, что у нас возникнет новое слово. Мы сегодня отримали еще новое слово, агаданы. Я думаю, что мы вытоптали все. Оказалось, нет. Я же не до конца будем с этим словом. Давайте еще поживем с этим. Просто покинем, бо у нас конфигурация проблемы изменилась. У нас остались слова допомны, перевызначены, агаданы. Коли вы не супрац, я вот свою пропоновую заходность сдымаю. Вот. И это уже не кепско. Это так само выник. Мы окреслились с тремя словами. Давайте еще о заходном и докладе сделаем. Я бы его снял так само, но это... Ну, бачу, есть приклады, коли... Да, есть. Но все же таки для source мое сенс не заходно выкористовывать, а вы точно. Ну, нам треба глядеть, бо там так само есть разные вживания. Треба глядеть. Что, по-моему, одноликово. Але треба уже тут глядеть, что больше використовывается. Как раз не с причины того, что оно занятое, слово заходное, а с причины трохи іншої. Вот был приклад. Заходная друкарка. Заходная – это не та, что дефолт, можно подумать, а заходная, из якой заходит некая информация. А коли это будет некий інший аппарат, ну, друкарка – это как раз выход, худшее, чем уваход. А коли это будет некая іншая прилада, из якой может заходить информация, не кажучи про то, что друкарка как раз у нашей ситуации поведомляя про то, что она, ну, подлушанная, скажем так, некую информацию про себе нам поведомляя. И эта информация робится для нас заходной. Коли мы оцениваем, каким становище есть друкарка эта, и какие ее характеристики. Вот есть, можно уявить себе, что, например, есть телефон, и он может быть заходным, так? В каком смысле? Он может быть... Заходные звонки, так. Он может быть головным в офисе, да, можно сказать, что он дефолт. З яго ініціюється телефонувати, з яго телефонують на інше, можна так подумати? Да, можна зрозуміти так, що... Это надто складана семантика. Короче, заходно откидаем, да? Так, у нас остаются три слова, так. Это так само добре. Ну, так, остаются три слова. А може все ж таки нам пойти шляхом, что мы перекладаем у залежности... От неких еще. Так вот, может, в некоторых выпадках больше будет... Глядите, русские что зарабили? Ну, взяли по умолчанию, так? И оно, по-моему, ни в яких позициях не меняется. Не меняется. И в этом выкрутились как-то. И по умолчанию, пробачьте, это то самое, что и допомнить, и то и агаданно, так, куда дина ситуация. Ну, у них было такое, да, компьютерные эпохи, так что... Что? Ну, по умолчанию. Так я про то и кажу, что стиль. Это просто набор слов в данном выпадку. Вот прижившись и все. А кроме того, что у его клан просто. Сам я просто не знаю ничего. Дякуючи тому, что это слово звучение. Назовник, ну не слово звучение, но сполучение слова. Назовник с приназовником. Он может, это сполучение, выполнить роль как означение, так и способ деяния. Иначе, кажучи, быть означением и околичностью. Вот. И у этом зручность певная. Але, ведомо, поводле будовы он не вытримливает никакой критики. И семантики, якая там сядет в середине. Ну, прижился, прижился. Вот выпадок, коли вельми неудалый вариант, але іншого нема. И он застався. Спадарство. Коли мы будем разглядать поводле должини, то нема конкуренции слову агаданы. И дополню. А, яны по 7 літараў. Яны аднолькава. А, по 7 літараў, так. Алія, Алія, спадарства дапоўны прайграе перад вызначанаму і агаданаму, ўсё ж такі з прычыны прыдуманасці. Агаданы неузуальная, але не прыдуманая. А калі сэнс зусім не то. Не, а чым чым атрымліваецца яно такое ж самае прыдуманае? Ну, бачыш, яно полісь прыдумана. Я ж думаю, што Юрась не зусім ужо за галавы гэта ўзяў. Ну, да ўніманы, ну, адкуль яно ўзяў? Не, я пра... Палянізм. Я пра агаданы. Агаданы. Агаданы, слова вельмі... Але ён ужывае не ў тым сэнсі, у якім вогляў беларускі фундэлі. Так вось адкуль яна гэта ўзяла? Ну, трэба яго запытаць. Можа яго запросі. Я бачу тут пэўны пераскок значэння, але, ну, ці пераход значэння. Я б яго назваў развіццём значэння. Мне гэта не дзіўнае, мне гэта абсалютна прымальны канкурэнт. Агаданы. І спроту гледжання прэзумпцыі свайго, ну, так, лепшасці свайго. Ну, добра. То бок у нас ёсць тры словы. Давайце. Мы можам цябе гэта папярэдняе pre-election зрабіць. Добра. Давайце спачатку ўсё ж такі паспрабуем сфармуляваць плюсы і мінусы кожнага. Можа іх сфармулявалі? Мы іх сфармулявалі ўжо проста класці на паперу. У мяне ўсё гэта запісалася. Добра. Ну, тады застаецца ў нас тры словы і не, ну, што, я за агаданы. Не, я разумею, чым больш яго кажаш, тым яго больш падабаецца. А стрымліваецца да агаданы. Не, я добра стрымліваецца, не. Я разумею, што я яго пакруціў ўжо сапраўды 20 разоў, і яно ўжо не такое новае. Так. Не дапоўны прыжывецца праз некалькі разоў. Дапоўны таксама. Спадацца, давайце вызначымся хоць у нашай грамадзе. Якія прэферэнцыі? Дапоўны. Ну, я дапоўню. Алес. Не ведаю, стрымаўся. Устрымаўся. Ігар. Перадвызначаны. Перадвызначаны. Мне падабаюцца ўсе, але агаданы. Агаданы. Так само. Вот і ўсё. Патавай сітуацыю. Я б не сказаў, што патавая. Пажы. Галасы. Ёсць праблема. Агаданы мне падабаюцца крыху лепш за дапомны. Перадвызначаны, ну... Вот гэтая даўжыня. Няўжо яна настолькі фатальная? А можа паспрабаваць знайсці іншую прыстаўку ці іншы корань. Там перадабраны, напрыклад. Оно будзе на 2 літры. Калі будзе многа тут выбіраць. Ну, хоць выходзь. Назначаны можна, ну, 2 літры. Калі мы ўжываем перад, ужо любое слово будзе даўгое. Любое. Якое мы там... Тады не перад, тады можа... Ну, шо, да. Ўсё ўжо. Да вызначаны, так это ўжо сэнс можа быць, што і пасля ўжо. Я яшчэ да вызначаны пасля таго, як хтосьці папярэдні бачыў. Ну, не. А калі да вызначаны? Да вызначаны? Ну, вось штосьці было вызначана, а штосьці не. Я ўсё ж і да вызначаны. А, дык дапомны тады это тое, што дапомнілі. Калі не дапомнілі. Памяталі, а яшчэ там дагрызілі. Памяць дакідалі. А што вы глядзіце? Протоколу, это аудиопротоколу. Означено. Охарактеризовать, вызначить. Вызначено, что это? Не, ну, означено. Показать керунок, шлях, кому не будет. Означить. Ну, означено будет, там столько значений означить. Означать характерно, если чего-нибудь. Не значение. Само слово означение. Гэта дадаць дэфініцыю ўжо. Перадазначыць. Калі б агаданы не было занадта такое новае, неўжывальнае, калі б перад Так, визначно не було такого. Може, навіть запомнив було за своє слово. Напомнив уголі. Олег же все напомнив. Ну що, пропанова підходить до іншого. Так, давайте три покинь покуль там. Покинемо, і що ми з ними будемо далі робити? Наступну зустрічу байсерс нешто. Просто слово агаданы. Кольки повисело слово агаданы? Недовго. Так, один цей тиждень ніде. Тиждень? Ну, ні, може бути. Ні, може трішки більше. Чи має сенс там поспробувати винести на більш широке коло той же баймову? Я думаю, вже у дадзіному випадку і дадзі. Вийдете три варіанти. Так. Бо ми тут, по-моєму, вже раз. Так. І питатися, що, чи не занадто буде... Спадаться у мене тільки ведається, ще думка. Я перепрошую, що спинив. Передвизначений, передозначений. Поспробувати, може, ще от це слово, ні? Ми тільки 1 літр економимо, але визначений воно вже використовується. Уже ось. Ну, добре. 1 літр тут, відомо, не розв'язує, бо 14 літрів супроти 7. У мене таке подозрю, що тих, хто придумав це доповнення, вони десь втикнулися. Доповнення була спонтанна пропонова, не обдумана. І її просто підхопили, тому що... Чого тут думати, трещити треба. А як терміни узникають? В принципі, це... Вот подхопили. Її не подхопили. Ну так. Упирається тільки в одно со словом доповнить. Її не подхопили. Коли б її подхопили так, як подхопили інші новотвори, ми не задумляємося тепер над ними. Вони працюють, вони живуть. Так, треба за нуля уводити фактично, бачите? Доповнить там, це коля тисячі вживань. Там у мене здається, коли агадани спробувати фіксувати, нам треба тоді вірно серйозно попрацювати з криницями. Поспробувати все-таки знайти... Або і зробити ці криниці. Це не інше, це вже з посилки мають зробити. Слухайте, а перед визначеною, це так шмат у сенсі на використовувати? Зараз. Це перед визначеною, це перед визначеною. Ну, це одно і те, що... Ну так, але шмат я на використовується. Де? В сенсі, де? Перед визначеною 3000. Перед визначеною буде вельми шмат. А прад визначений буде? Визначений буде вельми. Продозначений, так? 12 живуть. А ми обмярковували слово спочатне. Початкове? Це не самое, что... Это самое, что початкове. То же самое, что початкове, как я думаю. Ну да. Прад визначений на шмат. Прад визначений, ну да. 6000. Ладно, кратей. Ну, продозначений. Я радозначен. Петровы. Передозначено. Передозначено. Типово есть. А задди. Так тогда и передвызначено. Добре, тоді ми давайте спиняємося. Так, виносять на баймову і питатися... Баймову? Ну, має сенс. А куди? Можна на баймову, я думаю. А я не знаю, варіант. У нас є гради? Пляцук. Ну, правда. Я ніяк не подумав, що можна. І так на баймову, а що на баймову? Треба... Що ми хочемо спитати? Так. Ми можемо подати, писати господарство. Справа швах. Три строса з них забитися. Ні, ну треба писати, що група сутикнулася з такою проблемою, так, що були такі-такі слова. Нам потрібні. У виніку, перевірили сполучальність гэтага слова там, у перакладах, не падышлі, засталіся три такі слова. А нам треба виносити туди інші варіанти, чи навіть, каб їх думаю, каб не було, каб їх не треба. Можна послати посилку, коли... Ні, просто написати, що різні варіанти, дай посилку. Можна посилку, справді, покинути для цікавих вельми. Так, але що залишилися три варіанти, і що питатися? Якого більше подобається, ці не занадто... Повісити голосувалку? Не, так, а чекайте. Так ось питання, менавіта што што трэба пытацца. Якія які тэрмін найлепш пасуе для у якасці адпаведніка да слова дэфолт. Вот так і запытацца. Так, які тэрмін вылічыцца больш прыдатным? Не даць ім варыянты адразу, каб можна было так прымераць. Дык тры варыянты і будуць. Не, варыянты ўжывання. Вось гэта англійскі. А варыянты ўжывання так. Мае сэнс. Так прывесці, дарэчы. Маецца на увазі перакласці гэтыя выразы, там дзе слова дэфолт ёсць. Не, ну можа быць не бачыць, проста англійскі даць. Добра, ну добра, але найлепшы варыянт, вядома, было б, калі мы ўжо гаворым это перакласці. Перакласці тры варыянты. І падставіць у кожным выпадку. Гэта трошкі працы зойме. Так, яшчэ трэба, я думаю. І магчыма, калі б мы гэта зрабілі, нам бы не прыйшлося нават пытаць. Мы магчыма тут можам самі на гэтых колькі там 8 прыблізна, так, у розных кантэкстаў. Самі пакруцілі, прыйшлі б да нейкай высновы. Яшчэ так магчыма з кожным з варыянтаў вось гэтых там. Мы гэта так, проста не зрабілі. By default ще трэба падумаць, як яно кладзецца. Ну, а гэта ну, тут так, яны класціся будуць аднолькавыя, да. Структура аднолькавая. Прадвызначаны. Ага, данны. Это дзе прыметнікі, а дапомных это прыметнік. Ён не мае фармальных прыметаў, дзе прыметнік. Ну так. А дзе слоў ёсць? Ад якога? Дапомніць. Помаць. Ці дапомніць. Ну, просто накладанне адбываецца. Зрабіць дапомна. Помна накладаецца на N суфіксальнае. Ну не можа быць помнымы. Вось усё. Не кажучы пра тут, ну хай будзе нуль фіксальнае. Ну ў любым выпадку это прыметнікавае слова. Это прыметнік, а не дзе прыметнік. Дзе прыметнік вельмі выразныя. Там суфіксальны адзін, дзе слоўны адзін суфікс. І далей НТ там. Добра. Хто будзе ў БМВ пісаць? Давайте я перакладу гэта. Ну што, давайте далей. Я думаю, что так, одно... Можно поглядим, что тут есть еще. Ascending, descending, да? У нас, так, а здесь что так, три. Может, давайте software, hardware. Software, hardware и ascending, descending, да? Ascending, descending, там прохождение. Думаешь, закопаемся? Нет, да это там... Лёгко тут? Я да, что не настолько. А, ну давай. Ну давайте попробуем. То бок есть четвёртая сторонка. В принципе, хотя прямой отворотный порядок. Дайте, кто четвёртая. Так. Во-первых, треба разважать на то, что мы тут не первые, и это, ну, это слово называется не только в компьютерной сфере. Поэтому трэба зважаць на тое, як это ўжываецца проста ў мове. І яно ўжываецца і як назоўнік, і як дзеяслоў, да? Ну, карацей, ордэр, асцэндэнг ордэр, да? То есть нейкі парадак. Каменнік. І што яшчэ? Всё. В сэнсі, з назоўнікам і сартаванне. Як? Тут вот сказана... Так само каменнік, я маю на увазі, як разам з назоўнікам і... И ордер и сорт, вот что именно. Ну мы их как бы не. Ну можно ну, просто как... помнить про то, так, что наиболее часто и ascending order, да? Так, ascending order и ascending sorting, то есть так. Варианты: до повеличения, до поменьшения, промытый, простый. Адваротны, узрастаючы, убываючы, па ўзрастанні, па змяншэнні, узрастальны, змяншальны, усходны, зыходны. Усходны кепска, узыходны тады. Усходны, зыходны. А, узыходны, добра. Зыходны. Усходны, дыма сэржывы. Перагружа. Так, узыходны, перагружаны, сапраўды. Іншым сэнсам, з сорцам там... Нават калі ён не будзе ўжыты нідзе, то ён ўсё роўна з'яе Хто? Зиходний. Зиходний не може бути. Ну, так. Узиходний, сиходний. Сиходний. Це як інтонація у лінгвістиці, це є узиходна інтонація і сиходна. Добре, у таких варіантах. Так, я знаю, так. Можна лічити. Варіант, добре, давайте, що архімед може одразу. Для повеличення, для повеличення. А ми дворотні. Где? Бо, наприклад, при сортуванні є адворотне, можна подумати, що от як адворотне слово, як робиться, так, ззаду наперед. Адворотне. І воно якби сенс той же ж, але блатаніна може розуміти. Ні, а які варіанти? По зростанні? Ні, так коли воно так сортує, так воно, ага. Ні, можна по алфавітному, так, а можна по алфавітному слово кожне сортувати. Зрозуміло, так. Але це вельми специфічне, то, як це робиться в адворотному словнику. Так. Это агульномовное разумение слова «отворотный». Там же не задается, это горизонталь и вертикаль, правда ж? У слове «отворотный». Значит, с этой причины я на это не зважал бы. Отворотный словник посполитому человеку, это в вовле ничего не говорит. Это специфичное лингвистичное значение. Отворотные у значения отсортованы от опошней литеры до першей, а не починаючи з Z і до А. Починається чи від Я і до А. Я б тут не зважав на це. Які передаються у спадщину? Що? Ну то як? Ні, ні. Ні, це не яка угольномовна значення. А18N. Ні, це може так, нічто там просто було. Так, почекай, а як українці, що зростаючий? Спадний. Зростаючий. Зростаючий. Українське це не має. Спадний, несхідний, зменшуваний. Зменшуваний? Зменшений. Ага. Так давайте можемо ми нічто відкинемо ще. Ні? А то за до повеличення, до поменшення. Мені здається, відкинути варто, хоча б тому, що це інша частина мови, і її дуже тяжко буде. Ну як, порадкувати до повеличення? Які, наприклад, ну, ти, коли там у нас лічби, то все добре. Аскінз ордер. Коли у нас парадок до повеличення. Слови. Які там повеличення? Які там повеличення? Ну, так. Тому великі і малі, напевно, не поїздять. Добре. Тому кидаємо. А тоді буде зростання по зменшенні. Ну, так само. Як це по регістри буде? По регістри літер. Ну, ну, я кажу, порядок прямий, звичайний, і назад одворот. Ну, от прямий, слово, ми не можемо приймати з причини відовочної російськості. А ось про слово «прости» це занадто агульне. І тому узнікло слово «навпростовий», для того, каб воно не блиталося. От слово «навпростовий» має одно значення. Те, що по-російську називається «прямий». Ось. І тому, коли вже ставить тут варіанти, то навпростовий і адворотний. От так от може бути. Варто було. Ну, просто слово «прости» я ще значить ось щось як дефолт є. Що той, який ось звичайний. У мене ось «прости». Ну, в певному сенсі так. Тому що, звичайно, ми порадкуємо так. Так, так. Так, і це нормально, то бок... Можна сказати, що я не просто в сенсі прямості і в сенсі... Нескладаності. Звичайності. Звичайності. Так. Шраговості. Навчимо тут не обов'язково ось передавати керунок. Не обов'язково керунок, правда? Конфігурацію цієї траєкторії. І менавіто, коли, звичайно, коли у нас там йде сортування, і ми не кажемо, в якому порядку, то там використовується менавіто... Я спорадково, просто спорадково. Так. Ну, є з загульномовним значенням все ж таки. Вишачувається так, що можуть бути контексти, в яких простий порядок може все ж таки просто по-англійську «street» не написано, так? Ні, так чекай. Простий порядок – це ascending order, а сортування – нове. Що? Порядкування? Ну, порядкування. Ну, в сенсі… Там сотень или arrange. Arrange by и sort by. Просто что? No, просто. Порядковать просто, так? Вот. Arrange не sort. У простом порядку. Порядковать в простом порядку? Нет. Ну вот якраз пропанова такая, коли мы робим порядкование наупростовое, то наупрост. Коли мы простое порядкование, то просто. Але может это возникнуть пытание, як это просто? Не складанием, да? Ничем не складанием. Оно просто нормально, да. Оно просто покидает только одно значение. Да. Оно просто лепее, чем просто. Бо не блытается за мудрым умным значением. Там 5 литров. Это не дефолт, там все простей. Ну, хотя по-ангельску там так само. Тут 11 литров, но наупростовы. А у просты 6? 6, да. Прям он 5. Ну, это расизм просто. Ну, не ведро. Что? Ну, есть направо. Ну, откуда вы достаты направок? Направок? Дается достаты с украинским. Абсолютно. Это украинизм, никто, это не хавая про хатапрацк, написано уже. Украинизм до 20-х годы взяли направок. Каб не было германизма про польскую керунок. Только с этой причины. Только. А так, ну, слово керунок, я думаю, у нас овеча есть. И это... А напрямок, вядома, проблемное слово. Ну так. Ну, неважно. Але, добре, так что у нас отримливается? До повеличения, до поменьшения? Не, мы не можем, тому, что... не про все можем сказать, что что-то меньше. Так. Узрастание по зменьшению, то же самое, да? Да, это мы откидаем. Ну, ведаете... Вот узрастанне, просто тут ёсць предикатыўнасць, якая тут не лішняя, можа і не лішняя, так? Узрастанне і... Вось ёсць узрастаючы, убываючы, гэта парад, да? Гэта... І па узрастанні... Узрастальне зменшэнне. Не, учы не прымальна, але можна іх інтэрпрэтаваць, як дзе прыслоўе. Адсартаваць... Убываючи. Ну, это коли сам убываешь, тогда так сортуешь. Добро, так. Это можно абсолютно откинуть. Нет, когда это разведать, тогда уже легче заходно и заходно. Ну так, так я пытаюсь... Да, ну. Так, у нас несколько, у нас две концепции. У нас две концепции. Предикативная и назывная. Предикативная, это узыходный и сыходный. Со своими певными минусами, особливо сыходный. Сыходный порядок будет блытаться с законным. Для человека, який не вельми добре ведает белорусскую мову, это обоє рабоє. Вось. Але форма менавіта узыходный и сыходный. Узыходный, сыходный. А какая разница с сыходного и сыходного? Это не то же самое? Я, например, не отчуваю разницы. Не адчуваеце розніцы, покуль не усведамляеце, што ёсць слова «заходны» з пэўным значэннем. Ну, лік вось... У дыялектах можа быць адно і другое. І вот пра гэта фактычна тое, што гаворыць Станкевіч, ён гаворыць, у гаворках ёсць ЗС, і сапраўны, і заправны. І сапраўды, і заправны. Размова, што... Але, калі мы абстрагуемся ад таго, што ёсць у гаворках, і будзем глядзець выключна на літаратурную мову, слова «зыходны» – гэта тое, што выходзіць. Ну, выходны мы ж не можам замяніць, правильно? Таму, каб не блытацца, гэта ўжо ёсць у терминалогіі. Я чаму спасылаўся на... У фоналогіі, ну, прасодыя дакладней. У прасоды апісваецца узыходны тон і сыходны тон. Тут проста ну, няма сэнсу дыскутаваць, бо як гатовыя гэтыя тэрміны з пэўным кірункам, пэўным значэннем ужо ёсць. Іх застаецца проста экстрапаляваць з лінгвістычнай тэрміналогіі на кампутарную, што неаднаразова рабілася. Я думаю, што такіх выпадкаў немала, калі адбылася такая экстрапаляцыя. І ў гэтым плюс. Мінус з сыходнага у тым, што ён можа блытацца ў сведамасці абсалютна абгрунтавана з зыходным. А это это будзе просто блытаць, чалавек не будзе. Але можна на гэта заплюшчыць вочы і сказаць: "Ну вот мы замацавалі гэты як тэрмін, карыстайцеся ім, усё". Асабліва на фоне узыходнага. Звычайна ж гэта ў кантэксце нейкім, так? Звычайна ёсць кантэкст, што не проста сыходны, а ёсць яшчэ і узыходны. Таму гэтыя тэрміны сур'ёзна можна разглядаць. Да, другая канцэпцыя. А так. Ну, другая канцэпцыя гэта іменная, не прэдыкатыўная. Гэта просты на ўпраставы і адваротны. І я прапаноўваў бы гэтым абмежавацца і не разглядаць больш нічога. А ці ёсць нейкія праблемы ў нас з простымі і адваротнымі? Ну просто даже ну, одне, что я новатая, але улічваючы, что она не короткая. И ascending, и descending, она так само не вельми короткая. Там 9 литров. Одное и 10 литров. Во-первых, она не настолько часто сустракается, по-другому в таких местах, где там не будет таких. Где можно писать, сколько хочешь. Криптограммка такая. Вверх-вниз. Вы имели на увазе значеком? Забытался. Ты все ж таки значком. Хоча и значеком. Ну, узыходное, сыходное. Значком. Мы тут кажем про напрямок отразу. Так. Узыходное. Так. А... Ну, коли мы на просто, мы так само кажем про кирунок. Так. Але... Это такие шутки. Только один описаны. Только один хутчэй горизонтальна. Да, а другі вертикальна. Так. В інтерфейсах мы бачым все зверху вниз. Вертикальна. А з іншага боку. Якая розна. А з іншага боку, да, узыходна, якраз такі. Это не А зверху, а я у дізе, а наадварот. Ага, да? То бок узыходны у нас будзе ось зверху ўніз. Ой. Так, это як. Як вот кіраванне. Парады, калі там першы, другі, трэці, ён як бы той першы ў дзе будзе? Верхі. Ведзеш, як гэта кіраванне. Так, так. Мы прамышку намалюем, але мы пачнём ад правы брады. А, узыходны, пацыходны. Дык, а гэта каму дзе пачатак? Каму дзе пачатак? Першы на гэтаку. Вельмі правільная гутарка. Так. Атрымліваецца, узыходны гэта будзе зверху ўніз. Чаму? А як? Узыходны это знімаюць. Да, знізу вверх. Не, узыходны. Правильный спіс у нас будзе я наверсе, а унізе. Это узыходны? Это узыходны атрымліваецца. Калі фізічна, тут... Да. Не, ну... І вось тут... Тут не супадаюць. Такая... Так. Геометрія, якая не тут супадає? Тут просто прямые два рухи. Рухи. Так, так, так. Тое, што мы унізе, калі мы глядзім на гэта, як на гару, то мы унізе, а не уверсе. Але ніжняе становішча гэта і ёсць пачатак. А ніжняе становішча звычайна асацыюецца з канцом. Карацей, асцэндынг. Ну ты больш гэта павінна быць сыходны. Ведаеце, это ёсць праблема. Так, так. Это вельмі слушная заўвага. Бо на экране чалавек пабачыць не піраміду ад А да Я, а наадварот, всё наадварот перакручваецца, так? В этом сэнсе нам просто и отворотно лепить. На просто выйти, на просто ты. Наўпросты, так? Наупрости. Давайте паглядзім статыстыку наўпросты. Наўпросты не будзе. Наўпросты будзе такія выпадкі? Не бачу я. Я бачу толькі наўпрост, як паслоўе. І ўсё? А наўпроста вы ўвогуле не сустракаліся са словам? Ну, наўпросты. Мы вас дзе? 942. Наўпросты. А ну, проста вы? 808. Ага. А цяпер дзе ўжываецца ці паўвышы паўвышы? Наша ніва. Это што, а вы ці наўпросты? Наўпроста вы. Наўпросты. Я гляджу. А, наўпросты. Дзе? Дзе? Ніва? На ніве, на радзіме. Пацюпа. Трэба пацюпу тэрміновую. Без яго не я. Ён прыдумаў. Лайцом пацюпа. Вот, давайте схілім. З дымін капелюш. Свобода. Была... Не, ну... Не, ну, нормальное, нормальное такое, да. Она просто... Ну что, я за. То бок наўпросты і адваротны, тады просто, тады можна ли... Просто, ну, мы не маем іншых варіантаў, якія маглі б супрацьстаяць гэтаму. Так, скажам, стварыць, перапрашаю, скласці конкуренцію. Ну, гэта літка. Гэта яшчэ на стары. То што гаспадарства? Ну, атрымліваецца, застаецца наўпросты. Наўпросты, адваротны. Давайте вынесем гэта. Не перашкаджаю. Ты як у танцор пытаеш. Я тебе подозраю, что не наўпросты, не наўпросты в слоўніках. Наўпросты вы ёсць аналогічны НН. І ёсць расійска-беларускі фізіялагічны наўпросты. Гэта ўсё роўна такая жорсткая альтернатыва. Апрозы. Ну, ведаеце, ну што? Ну, тады карандаш трэба. Вот не, вы я... крапиву не залазили, вы возьми слово карандаш, я для себе, я тыдзень назад только открыл для себя. Я думал, что карандаш усюды будет оловком прошлого. Не ведешь эту старую. Але, что будет, а я поглядел, есть контексты, у яких карандаш, не контексты, там слово злучение, у яких только карандаш, нема слова оловок у вогуля. Карандаш? А? Взять на карандаш какие-нибудь? Так, взять на карандаш. Это калька початку просто, там... Не, ну нехай, але і што з таго? Ну, гэта ж. Ну просто там я можна... нічога не азначаю карандаш. Карандаш то цюркізм відаць нейкі. Так. Кара. Ну. Чорны. Сама пабудова такая цюркска. Я ж не пра тое, што то таго, чаго няма ў слоўніку, то і не трэба выкарыстоўваць. Калі мы маем у слоўніках форма также якая так же нас задавольвае, як іншая, якой няма. А яна задавальняе нас? Ну, наўпроставы не горыць. Не, пачакайце. А наўпроставы ёсць у слоўніку? Ну, прынамсі, хаця б у фізіалагічным. Не, гэта нічога не гаворыць. Я вам тлумачу сітуацыю. Для нашых акадэмікаў гэта... У нас не робіцца праца, якая мусіць робіцца ў іншых краінах, гэта не фіксуюцца новае слова. Так. У іншых краінах яны просто фіксуюцца, аналізуюцца, і там, магчыма, некія парады робяцца. І паступова яны ўваходзяць у... Так, гэта раз у некалькі гадоў робіцца. То есть яны эфектыўна... Вот у англійскаму это вогуле не праблема. Ты взял register of new words, і глядзіш там, і глядзіш ужыванне... Ну, по-моему, расейцы пачалі выдаваць штогоднік. Вот у нас гэтага нема. І штогоднік, здаецца, выдаюць эстонцы. Добра, калі сотні слоў адсутнічаюць, а то, можа, і пару тысяч адсутнічае слоў, якіх просто, які ўжывалі. Ну, я іх збіраю. Я складаю гэты слоўнік. Якраз які. Слоў, якіх няма у слоўніку крытэрыі. Дальше, хацеў запытацца, адкуль піскуно 200 тысяч слоў взяць? Ты з словаформы? Ні. Ні, ну ён не са словаформы. У мене 130 тысяч, я от бяру любы тэкст, у мене максимум пару десяткаў слов новых. Ну пару десяткаў, а калі вы возьмеце пару тысячаў тэкстаў, то колькі у вас выйдзе? Прагналі кнігі кому весь, напрыклад. Зараз я тільки спеціальні тексти беру. Так треба було піскунову, так дайте мені, досипім ще піскунову, хай буде, це ви не хочете. Ні, з піскунову я ніяких справ не хочу. Так він просто у літеру це досипає, і це нам розумію, буде допоможно. Я йому ніяка допоможу. Ні, не хочеться. Ні, так, це ж не йому, це для мене. Але це йому пойде. Це слово чи слово форма? Ну що, і що він буде з ними? На Багами поїде на них. Ні, добре, добре, Володя, це ваша справа. Я розумію ваше. Це слово чи слово форма? Слово. Не слово. Там буде більше за 2 мільйони слово форми. Так. Ну. А що? Початкових форм у 200 тисяч. Ну, це піскунов говорить, не я. Але це не я йому досипав некілька сотень. Ну, в англійській 250 тисяч. У русській навіть найвеликі 120 тисяч. Так візьми і винеш словник літери і прогані, і поглядиш, які там нові слова. Так. Ну, це потім, коли ви ставите. А він обіцяє виставити... Ну, тоді от... Тоді доволі хутко. Можна буде перевірити, просто мені цікаво. Коли терміни, так тоді ці требені для правопису. В більшості випадків ні. Там повна парадигма розгорнута Баба Ельмандепські. Так. Тоді зрозуміло, откуда стільки слова. Так? Я назвав ті терміни. Так що ми... Витворення географічне... Навпрости... Там його повно прозвище. Спинилися. Ну що, навпрости? Навпрости. Навпрости, одворотний. Так, добре. І від якого прислову є навпрости? Навпрости. Тут ми бачимо, що? Це слово просто плюс приставка. Приставка вельми специфічна. Ну, є, але навздогад. Такое чуваю, що є тут... Ні, навздогон. Навздогон, але там догон і уз, так? Ну, коли ми признаємо слово навпростове, то тут та сама приставка. Ні, я не кажу просто. Ні, це логічно, тут дві приставки. Давайте поспробуємо так. Просто не уздогон, ну, я розумію. І як до його прочепилася на Знутри? Ну, Речь в тім, що бувають випадки, коли... Просто ми ходимо на простки, а не на... Навпрост. На простки. Можна сказати навпрост. Ну, я думаю, що можна придумати. Коли більше, ну, скажімо, якого-нибудь Юрикшенко взяти, все там ми. Ми знайдемо нав. Просто Юрченка фіксує усі абсолютно варіанти слова. У тим ліку там з префіксацією любою. А ще й сам придумляє. Юрченка сам придумляє навіть, так? Там такі ось, просто ми так. Ви не повірили, що вони можуть бути, так? Та там такі оказіоналізми, я можу таких сотню придумати. Так, оказіоналізми. Але особливість оказіоналізму у чим? Тим, що він робиться з готового матеріалу, який з високим узусом. Ось. Так, і тому тільки оказіоналізм може жити. Ну так, але він видає за діалектизм. А він може видавати. Це цілком можливо. І Юрченко навалює, у його кілька словників, у яких громадна кількість от цієї афіксації. І я думаю, що там цих нау ми знайшли б. Навздаля якої-небудь. Кольки завгодно такого. Так ні, ось... таких, ну, паза контекста. Ну, так що, от що таке паза? Ці спад Вітебська. Чому спад Вітебська? Тому що з, а тут ні. Пад Вітебська, я думаю, з пада. А паза логікою, наприклад. Ну, про назовник такі, ну що. Але як вони будовані? А чому п'єрот? Ну, ні, спереду ясно зрозуміло. Ні, паза, саправди, паза, за ясно. А що тут робить па? Йось тут момент, так. Значить, це йось випадки, коли афікси злучаються у цілу групу і утворюють новий афікс, і гэты афікс готовий уже з новим значенням, якое не виникає з компонентів. Ну така, коли хочеться, така ідеоматизація значення афіксу. Іероглиф. Ну, вельмі аддаленым, ну, вобразна кажучы. Вось. І потым слова, і потым з ім утвараюцца словы, якія па частках не існуюць. Ну што, просто наўпроста адваротны. Наўпроста адваротны. Ордер, вось у кого-нибудь есть перечень, что это надо вот парадок и парадковать, это что-то иначе. Лад. Лад джунгепский. Не, лад не подойдет. А керунок там направо? Нет. Вот керунок я еще куда не шла, лад. Добро, я просто... Была бы там уже. Ясно, значит, есть про что сказать. Так, трошки есть. Тогда давай заменять. Просто... Так. А сорт? Парадковаць, яно фармальна падыходзіць, але тут можна сказаць, што яно за шырокае. Так? Парадковаць это просто упарадкаваць справы, не абавязкова з нейкім парадкам. Парадак той, які маем мы на ўвазе. Я дома парад, ну, парадкую. Парадку это не значыць, што расстаўляю па альфабеце, ці там ад першага ад адзінкі да дзевяці. А это, ага, лад может быть разный. Добро. Да. Пошли далее. У нас осталось еще одно... Маленькое. А софтвер, хардвер. А, так и маленькое. Это гизунты вынять. Я в куче с парадком разбирался. Ордером, ладом. Ну, добро. А, нет, с парадком так. А мы бо слово парадак, парадкаваць, якраз... Не, з парадкам ўсё. Завязалі на сёння, так? Давайце гэта software, hardware паглядзім. Яшчэ трошкі. Ну, тут маем класічныя забеспячэнні, якія з калькі за рускай. Так, ну, але гэта калька. Я не думаю, што у нас ёсць лепшыя прапановы, таму няма сэнсу... Сталось вельмі начынне. Вельмі прыгожае такое. Начынне, а тут такое пытанне, а наогул мае сэнс перакладаць гэта як начынне? Мне сказаць, абсталяванне. Так, менавіта. Усё. Software, hardware. Мы спрабуем перакласці структуру англійскую дадзеную выпадку. Софтвер як праграма. Просто расейцы так робяць. Просто. А чым софтвер ад праграмы, дружа? А там яшчэ далей ёсць. Просто софтвер гэта абстрактны аб'ект, які наогул зборны. А калі мы кажам праграмы, мы быццам ужо кажам, што многа праграм, але абмежаваная колькасць і вось нейкія канкрэтныя. Таму расейцы ўжылі забеспячэнне. Бо яно мае так, фірмавыя тестовая, мидловая, такое. Ну, да их, видать, треба ставиться, как до особных слов. Значит, не, как до слов, а не как до композитов. Значит, мы сможем все перекласти. Файлвэя и фирмвэя. Фирмвэя. Ну, что это? Прошивка тоже. Ну, прошивка, так. Ну, прошивка, так. А коли не из российской, а нормальной. Микропрограмма. Фирменная. Да, там есть. Микропрограмма, да. Не фирмовая, фирма это ну, замацаваны. А когда от английского выпирается, это же firmware. Оно фирмовое. Не, не английского. Фирм это то, что он замацаваны крепкий. Такие твердые, такие мощные. Firm? Как бы фирма это... зашивается у... Это не фирма. Это не... Слово фирма это вытворное у... Так, у тым значэнні, якім у нас гэта жыве. А пачаткова гэта змацавана. Сталы? Ну так. Хаці. А вось тут у нас напісана STB-94 на праграмы сродка. Вось, гэта што такое? STB-94 гэта стандарт тэхнічны беларус. Ну, вось я прошу. Ты... Основные термины информации. Цікаво, но уже не могу вообще обсталевание у этого. Обсталевание это что? Я бы сказал, что это вось обсталевание. Не, у нас по-белорусски такого слова, наверное, не мало, что делать. Не, ну успрымаецца абсталяванне як нейкія апараты, нейкія прыборы, не пабаімся гэтае слова. А што не так? Так. Ну я б сказаў бы, што вось абсталяванне, яно будзе вымаглі называць абсталяваннем дома. Ну гэта хутчэй нейкія вытворчыя лініі, нейкія апараты. Так. Гэта абсталяванне. Апаратура ёсць, што ли? Такая, не, ну а компьютер это что, аппарат? Здесь я не разумею, чем она дружнее. Просто я разумею, что есть подсвядомое ожидание компьютер особенно лечить, але это... Нет, это аппаратура, так само это обсталевание. А. Просто цикало хардвое. А что хардвое с машиной там? Ну что, сборная для неких... Можна сказаць апаратны комплекс ці штось. Не-не, я маю на увазі, што калі мы перакладаем значэннем, да, то па-руску абарудаванне, апаратнае абеспячэнне, хардвер, жалеза, металічныя ізделі з кабіна тавары. Не. Кабіна тавары. Hardware, Oxford, tools, machinery and other durable equipment. А ну, што браты украінцы пішуць? Ведаеце, у слова начыння ёсць такі маленькі схаваны плюс, і ён можа не зусім як бы дарэчны з пункту гледжання лінгвістыкі, але псіхалагічнага ўспрымання нашай сітуацыі. Тое, што начыння гэта з аднаго боку быццам інструменты, так? Але з іншага боку ён асацыюецца з расійскай начынкай. Так. Як бы начинка это тое, что внутри. Когда про программное начинье казалось. Просто эти будут яны инструментами. Например, вот принтер это хардвер, так, але я бы не сказал, что он там внутри где, так, он не сам хабе. Але вот это начинье, что они не повинны быть там усилениями. Начинье не значит начинка. Это можем оказать. Вот это проблема с этим словом, что оно ассоциируется со словом начинка. Это плюс и минус, как бы, программа. И оно серьезно воспринимается его с этой причиной как раз и тяжко. Начинье. То, что аппаратное начинье. То, что в середине, что в аппарате. Там программное начинье. Это значит, что до холеры программы аж вываливаются праз дзірки там. Нет, это просто твои программы, какие внутри чувствуются. Ну, але внутри, наверное, ну, есть трошки такое. Ну, я не внутри диска, внутри компьютера. А хардвер? А, ну, просто я ж кажу, что это психологичная только речь, ну, а да. Не мовная, потому что... В принципе, начинник это просто инструменты. Вы замени, скажи аппарат, ну нет, это аппаратные инструменты, ну, программные инструменты, да, программные. Вот это программные сродки, по сути, то же самое. То есть допомогать чего, ну, мы чего-то досягаем. Так, это наши сродки лепш подходят. Софтвер, ну, это сборная для. Добро, а программы это не программные сродки? Ну так. Это разумеется, что это вот тому, что мы привыкли больше. До такого кондового стилю, то, вот как милиционеры кажут, я вот чу. Авария произошла путем переворота машину в кювет. Вот это прикладно, вот то, что мы про программное обеспечение. Нет, так никто не кажет про обеспечение. Сподарство у меня есть пропоновано. А программование, обсталевание. А программование. Об программовании можно дискутировать и обсталявание. Да речь. А программование. А программование. Обсталявание. Да речь, вось, я серед іншого допомагаю местовым хлопцам в перекладе сайта одной конференции программистской на белорусскую. И я сутыкаюся с проблемой. Вось, есть, например, термин. Не, программование добро, не подавается. А. Это вот законченное значение. Есть, термин там free software. Да? Mm-hmm. Нам указать свободные программы не совсем, потому что это не только программы, как выник, а это и рух, процесс и так далее. Как нам объединять? Потому что ну, free software это, ну, это и инфраструктура, которая створает ну, программы. Это вельми шмат. Ну, это не только выники. А что свободная Дык вось, я сутыкаўся падчас перакладу іхніх тэкстаў з тым, што я не мог пісаць свабодныя праграмы, а я быў вымушаны пісаць недзе свабоднае праграмаванне. Ну, просто праграмаванне оно бахоплівала і тое, і другое. Всё. Але мінус у гэтым кантэксце, чаму я не ўсюды пісаў праграмаванне, таму што з іншага боку слова праграмаванне, яно гэта працэс, то што а праграмаванне. Гэта і працэс, і вынік. Ух ты. А праграмаванне, стварэнне праграмавання вялікія. Кошты стварэння праграмавання вялікія. Так яно ўжо ёсць. Аналагічнае апраграмаванне. Нават у такім сэнсе. Ну так, то немнога. Там будет программование для аналогичного программа. Там нема, не подписана Савка. Может, я в несвядомом стане. Не, щиро признаюсь, я только теперь у меня узнал. Значит, это натурально. Возникла эта идея. Вельми трафна. Ну, окей. Тогда мы ставим ему, как, ну, ну, про парасофтовое ясно, а программование. А про хардвер? Обсталевание. Обсталевание. И фонетично. И с посылкой на это. Ну, а программование и обсталевание. Я ну, будова. Так, будова. Будова. Так у меня, я про апраграмование подумал на фоне обсталевания. А нам трэба вот так, ну вот англійска это where захоўваецца. Нам такое патрэбна ўвогуле ад гэтай пары? В принципе, нет. Ну і що? Where, каб мы мелі тую самую частку, так? Структурную. Where, і там, мы не прыдумаем гэтага. Не, гэта зразумела, але мне цікава, ці гэта патрэбна. Ці нам трэба, калі б яно было, і калі б яно цудоўна клалася, то яно, яго б ужо скарысталі расейцы. А як, давайте мы падумаем, як мы можам перакладаць у нашым такім кантэксце, вось гэты все where, там, што-небудзь. Firmware. Firmware, вось такія malware, вось такія словы. Як мы можам перакладаць вось іх? Middleware тут... Атэставанне. Тэствэ. Атлумаць. Это атэставанне. Атэставанне. Атэстацыя нешта там перагукаецца. Атэставанне. Атэставанне. Дай некі сервісы верхні, з якой працуе ты. Ты працуеш з інтерфейсам, ты працуеш з фронт-эндом. Тое, што спераду, перед табою. Недзе ззаду круціцца некі модуль, які называецца бэк-энд. Так, ён там выконвае некі аперацыі, перадаюць сюды інфармацію, так? Middleware – гэта часта некі слой, пласт праграмны, які знаходзіцца паміж некім вельмі нізкім узроўнем. А гасіцца не пераклалі? Middleware – я не думаю, што не пераклалі. Ты чого нам мучацца тут? Ну, мы ж, калі б у нас... Middleware – ладна, а ось firmware будзе выкарыстоўацца. Так, а это что такое? Это то, что у тебе у сканера тем же самым, да? Ага. Там стоит так само процессор некий. Так. Это низкоуровневое программование так. Для... подпрограммное обеспечение там. Это называется. У телефонов так само firmware. А, разумело. Ну, программа, але примитивная. И оно больше, как бы, вось... таким одним куском ставим. Уже нам не программовать. Не, про firmware давайте. Middleware это ладно, мы еще только выкрутимся. Не программовать. А вот именно firmware для таких низкоуровневых. Зараз поглядим. Обладование. А максимум, вот это слово и другое слово программование. Владение. Например, там... Обладование. Обладование. Какое-нибудь там опрограммование там такое, это такое, такое опрограммование. Ну, кстати, додать просто примитник. Примитник додать и как бы спецификовать. Русские микропрограммы перекладывают. Ну так. Микропрограмма. Микропрограммование? Ну, это микро... Микропрограммование. Микропрограммование. Ну, микропрограммование. Так само. Не вельми добро. Ну, так. Ну, тут там. Миновито привязано до приладов, мне сдается. Калі яны пераклалі мікрапраграмы, то чаму тады софтвэр не перакладаць праграмы? Ну, Тому що воно об'єктивно не зовсім подає. Ну, зрозуміло, але при тим, при усім. Тому що вони так само багато питання не вирішили. Так ясно, что там не... Одна мова, якби все вирішено, наперед, это англійська. Ні, або я не там і створилася. Больше за мільйонну слову, ні одна мова близько. Ні, я про те, що я не починаю все, і там... У них таких проблем у нього. Ну, от я не починаю, взагалі, на їх немає теж аналогічних комісій, ні у кого. Ну, это их ратует. Не, ну им яны не потребны. У них терминологичная комиссия сидит, там Microsoft, Google и конец. Вот их терминологичная комиссия. Мы спробовали его лишь 6 разов, по-моему. Что? Створить. Кшталт у наших таких серьезных ученых, которые все секли направо-налево. Але ничего не отрымалось. У них, у нас абсолютно іншая ситуация. Просто ніякое порівняння. Ну і ми йдемо за ними все ж таки, треба це усвідомляти. Ну, натурально. Добренько. Так, що ми з обсталюванням опрограмування будемо робити? Ми їх... Треба нечто ще трохи переварити. Ну, хай... Ми кажемо про те, що ми з ними визначилися, чи... Про те, що вони є серйозними претендентами, які можна виносити на ширше обмеркування. Так, добре, тоді давайте... Тут є ще одне питання. Да. З гэтым, з апраграмаванне ці апраграмаванне. Бо для, так скажам, найлепшы варыянт быў бы з фармальнага падгледзяча, каб іх будова супадала. Каб і там было аб. Апраграмаваць і абсталяваць. Але... А гэта не адна і што? Абсталяваць, ёй такое слово? Што? Абсталяваць там, ці сталёваць, яно ж не без прыставак, напэўна, і не затрыгаць. Усталяваць. Не, ну яно, прыставка вызначаецца, корень вызначаецца на падставе таго, што розныя часткі, прэфіксы можна адкідаць. Як слова абуцца і разуцца. Вы ж адчуваеце, што гэта тое самае? Дзе корень? Дарэчы, ужываецца 48 ажно ўжывання апраграмавання. Ну яно ўжо ёсць у такім выглядзе. Аб? Нема зусім. Апраграмавання. Я думаю, што тут ішу таму, што п. Так, таму што п. А і аб, гэта не тыя самыя прыстаўкі? Гэта не аднолькавая прыстаўка, толькі ў залежнасці ад пашатку. Не, гэта не тая самая прыстаўка, але яна можа быць тою самая. Вот так я сказаў бы. Потому что она может быть то же самое, и это могут быть разные приставки. Это может быть окружить и окружить, это дуплеты. Цікаво, польская радио эсперанто уживая апрограмование. На белорусском языке так разумею польская радио. Апрограмование. Значит, тады давайте разглядим мачымасць асталявання. І абсталяванне. Асталяванне – это хутчэй працэс, калі мы абсталяванне усталёўваем. Ну, мы робім нешта пад сябе. Мы асталёўваемся. Так? Асталёўваем. Усталяванне. А абсталяваць? Ну, усталяванне – это калі мы ставім. Мы привезлі абсталяванне, мы яго ставім. Это і ёсць усталяванне. Так. А вот асталяванне. Вот зірнуць, ці ёсць, у прынцыпе, асталяванне. А праграмаванне польскае. Это ничего. У нас приставки те самые с ними, а слово программа. Мы программовали и опрограммовали. Так. Опрограммовали. Так. Мы усталёвали и обсталёвали. Так. А для слова зручно. То что с осталевание? Осталевание. Я думаю, что цели уже есть. Є слово «обсталювання», яно відомо, і яно зафіксоване без дублету. Ну, хотілося... «Осталювання», так? «Осталювання», «осталювання», «осталювання», поглядіть усі склонові форми. Бо Google не розвиває склонових форм, не глядіть. Російський так. У сенсі под російською ён зроблены, под беларускою ні. На свободі один осталявання ходніку бетонної плітки. Один раз. Осталявання... Без м'яка. Помилка друг. Почалося осталявання трохкутника, сім виніку. газета «Мінская праўда», «Гуралюк Ладжон». Набываем сучаснае асталяванне. Асталяванне ў былы маёнтак. Кузьма, чорны Кузьма. Кузьма чорны напісаў. Вот так вот. Ужо чалавек гардвэр карыстаўся. А дзе мне здаецца, тут асталяванне для перапрацоўкі, відаць, апіскавы. Тут можа быць. Але у Кузьмы Чорнага ёсць такое слово. І ў які кантэкст? І выбрацца на... А, тут асталяванне... Працэс уладкоўвання. Вот у тым і штука, што это уладкоўвацца, а не самі апараты. І таму было б лепшае абсталяванне і абпраграмаванне, але улічваючы, што далей там по, будзем лічыць, што была прыстаўка аб, у слове абпраграмаванне. І яна ў выніку ну яна з'ядаецца, ясна, што можна доўга рабіць. Вось. Абпраграмаванне. Як абпілаваць. Як абпіцца. Абпіцца і абпіцца. Мы ж адчуваем на слых. Але там далей ідзе ізноў р. Ну ён паўзычны ўсё ж такі. І таму падаўжаць А праграмаванне, ну цяжка просто вымаўляць свае прычыны, што ну, далей так. Не галосны. Ну давайце тады, так. А праграмаванне і абсталяванне, да. Лічачы, што а і аб у нашым выпадку гэта тая самая прыстаўка. Добра. Так, я так разумею, што апаратнае забеспячэнне, праграмнае забеспячэнне мы адкідаем. Мне здаецца, што яно ўжо даты ахоплівае ўсё. Не, ну ў сэнсе, так мы з гэтым што, будзем далей абмяркоўваць? Не. Па-моему, нармальна. Мне падаецца, усе згодныя. Так. Все згодныя з чым? Што мы пакідаем асталяванне, абсталяванне і апраграмаванне. Іншых варыянтаў мы не разглядаем, і, але пакідаем яшчэ праблему firmware, middleware і яшчэ іншае where. Так мы гэтыя словы зацвярджаем, ці мы далей зацвярджаем? Я думаю, трэба яшчэ... Ты трэба сказаць, чаму мы адкідаем... In the wild гэта пратэставаць, як на тэкстах, як і ўжываеце. Ведаеш, я вось адчуваю, што ў тых вось праблемах, якія ў мене былі, яно б там вырашыла. Не, ў гэтых выбудзе. А праграмаванне ўжо па структуры, яно ахопліва ўвесь шэраг вот гэтых паняццяў, які па структуры. Так, краса ў тым, што гэта і працэс, і яго вынік. Окей. Так. Змешаны то і то ахоплівае, то вельмі зручна. Ну. Таму ў расейцаў абеспячэнне. Тая самая структура. О, абеспечэнне, правільна. Абеспечэнне. Тое самае, тая ж самая прыстаўка і той самы суфікс там. Вось чаму яны гэта ўжылі? Яны проста мы што зрабілі? Бяспеч выкінулі, паставілі туды праграму. Праграм. Вось. І мы сумясцілі у адным у словазлучэнні ў адным слове. Такое вот дзеянне. Ага, і тэст В. Ну, это тэставае праграмаванне. Яны досыць зрэдкія. Тэставальнае, мне здаецца, там патрэбна не тэставае, а тэставальнае. Ну, для тэставання. Тэставальнае апраграмаванне будзе. Абтэставанне. Яно дзіўна гучыць, ясна, што абтэставанне, ці атэставанне. Це працэс больш не назначае, а не... Як тэставанне, так, тэставанне, атэставанне. Я не думаю, што нема сэнсу думаць, таму што гэта настолькі рэдкія выпадкі. І гэта вырашаецца прыгодна. Не, вы такіх часта сутракаюць такія словы, якія, ну, всякія... Where, там, што, ну, там, любое, ще є слово. Freeware, shareware і trailware. І ще десятки всяких інших. Відкрите програмування. Там, безплатне, наполову безплатне, якое там, я вже не вірю, це вже... Просто тоді, коли, ось як Дмитрий пропонував, там, освободование, так, freeware, да? Так, ну, приблизно. Не, так, я думаю. Не, просто может это дополнено будет о программировании. Мы страшно про программность. Ну, что связано с программой, когда мы устали где-то. Ну, да. Так. Ну, у тест твоя нема программы слова. И это может быть не совсем добро, потому что freeware, да, это только программы. Free software, freeware. А есть еще free hardware. Фрівер так само. Тут асиметрія ангельських термінів. Фрівер це free programware. Але є free software. Але так само стукається free hardware. А таке розстається? Покажіть. Документація, покажи, що я там все зроблю. Ну, там, ось купив телевізор, тобі дають том про те, як там ось зроблено. Удосконалювай. Схеми, так? Ні, ну, схеми, пропорати всі коди. Господарство, я пропоную по 200 рису. Уже ми так попрацювали добре. Ну, і винікова. Придумали профильное слово. Только что дефолт достался. Не, оно с дефолтом мы наближаемся. Мы его не добили. Мы его не добили, а это той выпадок, когда не можно не спешаться. Ну что, все? Все, на сегодня все.